эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 ноября 2018 года, среда. Мы в виртуальной студии находимся с Станиславом Жаром. Здравия, Станислав! Да, здравия всем! И Григорием Решетником. Здравия, Григорий! Доброго вечера всем! Сегодня так будем немножечко непривычно, как в прошлый раз. У нас было все на одном экране, все замечательно, здорово. Теперь у нас два экрана. И отдельно каждого видно. Ну, может быть, это даже и к лучшему. Потому что, когда каждый говорит и видно в крупном плане, тогда представление об эмоциях, о том, что у него там происходит в душе, здорово. Тем более, что у нас сегодня тема очень интересная. Про чтение слов «про», подчеркивание, чтение. Вот думаете, что это такое. Вернее, не думайте, сейчас будете услышите, что будет вам рассказывать Станислав и Григорий. Полностью называется так. «Про чтение слов. Как правильно читать слова». Итак, как всегда, я отхожу в сторонку для того, чтобы дать возможность вам раскрыть тему, а в дальнейшем мы переходим уже ко второй части, где будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями, которые будут писать свои вопросы и реплики в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Пожалуйста, приступайте. Ну, в таком случае я, скорее всего, начну. Ну, подумать действительно сегодня будет над чем. И прежде чем ответить на вопрос, как читать, вообще неплохо было бы понять, а зачем читать, да, и что вообще означает читать. Вот, собственно, об этом сегодня речь и пойдет. Это важно, ну, нам кажется, это важно, потому что мы можем, конечно, следуя примерам многочисленных энтузиастов, посвятить эфир тем, что тому, чтобы демонстрировать технику складывания буквенных каких-то смысловых конструкций, исходя из общеизвестных значений букв древнеславянской буквицы. Но представляется, что это не даст слушателям и зрителям в конечном счете ничего, кроме еще одного взгляда на те или иные слова, который либо войдет в противоречие с тем, что они уже слышали, либо не войдет. Но, скорее всего, войдет. Но так или иначе, к истине мы таким образом не прикоснемся. Напротив, скорее всего, мы создадим какой-то еще больший разлад в сознании зрители и слушатели, а любое разделение и противопоставление – это далеко не то, что сегодня нам всем необходимо. Даже наоборот, сегодня нам необходимо от этого как следует можно, как следует дальше уходить. Поэтому мы хотим на самом деле поговорить сегодня больше о сути чтения. То есть о том, как читать не в техническом смысле, да, хотя, может быть, и об этом тоже получится, если время позволит, а о самом понимании этого процесса. Ну, это вот такое небольшое предуведомление. Сначала я, наверное, скажу еще несколько слов о том, зачем же вообще читать-то, да? Ну, и здесь нам необходимо немножко посмотреть более внимательно на слово, да, на слово как не на какую-то лексическую, да, единицу, которая передает некий смысл, который нужен нам для того, чтобы как-то коммуницировать друг с другом, да, а посмотреть на слово немножко с более, скажем так, глубоких позиций, что ли, да. Ну вот, чтобы совсем не углубляться и не грузить, да, давайте я, может быть, посмотрим на слово, образ, и представим каждое слово как, ну, как семечко, да, как семя, которое всеивается в пространство и прорастает в нем как почве. И в как подобного семени, которое произрастает, исходя из заложенного в нем генокода, так и слово произрастает, исходя из заложенного в нем смысла. Так вот, с этой точки зрения, современный человек подобен, знаете, такому сеятелю, да, который вообще мало имеет представления, какие семена он, вообще говоря, сеет, что он перед собой разбрасывает. То есть у него, возможно, даже на пакете как-то и написано вроде бы, там тут вроде пшеница, тут яблони. Но вот сами по себе семена он одно от другого отличить не в состоянии. Да? Он сам в семенах не разбирается. Поэтому очень удивляется, когда вокруг вырастают какие-то сорняки, колючки, ядовитые плющи, а то и вовсе какая-то генномодифицированная дрянь, которая отравляет в конечном итоге. Вот, и вообще как-то ему очень невесело вот на этом саду, который он сам же вот таким образом насаждает. Вот по большому счету именно это сегодня и происходит с речью человека. А речь напрямую связана с сроком, с судьбой. Да, не случайно латинское слово «fatum», которое обычно у нас переводится как «судьба», на самом деле в своем первом своем значении означает «судьба», и только «слово», и только потом «судьба». То есть и в этом смысле мы, безусловно, нас можно назвать творцами собственной судьбы, потому что мы ее творим собственными словами, которые произносим, потому что слова не описывают реальность, а слова формируют ее. Точнее, формируют ее те смыслы, которые за ними стоят. Но как раз их-то мы сегодня не знаем. Ну и вот это, конечно, весьма неполный, весьма упрощенный, но тем не менее все-таки ответ на вопрос, а зачем же читать? И он очень важен, потому что, несмотря на то, что сегодня принято считать, что если уж мы говорим на русском языке, ну, то, следовательно, мы же понимаем, да, чего мы говорим, да? Но если присмотреться, то окажется, что это очень большое заблуждение. На самом деле мы лишь думаем, что мы понимаем смысл слов, которые произносим. При этом ведь каждый, как правило, подразумевает под произнесенными словами что-то свое. И отсюда возникает масса конфликтов и недоразумений. А самое главное, здесь кроется причина невозможности жить в реальном мире. Потому что реальности сегодня у каждого свои. И что самое неприятное, ни одна из них не имеет отношения к истинному миру. И это относится в той или иной степени и к тем, кто более-менее понимает, зачем читать, начинает интересоваться языком. Это, безусловно, здорово, это необходимо только приветствовать, но, к сожалению, многие энтузиасты сегодня, которые исследуют буквицу, да, думают, что если они получили вот тот пресловутый список значений букв древнеславянского языка, который сегодня ходит по интернету, да, то они уже буквицу знают и могут как бы начинать уже читать слова. И самое главное – понимать их. Так вот, и это тоже очень большое заблуждение, потому что вот те определения, которые многие сегодня знают, это, по большому счету, это максимально сконцентрированная информация, которую, прежде чем понять, нужно еще дешифровать. А вот на это сегодня способны не все, потому что это зависит от уровня развития сознания. И поэтому сегодня, как правило, читая значение той или иной буквы, многие на самом деле ведь не познают это через это значение букву, а узнают только знакомые слова в формулировках, которые им кто-то предложил. Ну да, вот это хрестоматийное, заставшее хрестоматийным «ас», да, значение буквы «ас», «Бог, живущий на земле», да, в котором все три слова «Бог», «жизнь» и «земля», они всем знакомы, поэтому большинство и думает, что они понимают, о чем идет речь. подтверждение этого они кивают головой, да, и приступают к изучению следующей буквы, которая называется «боги» и означает «богов». Мы тоже понимаем, о чем идет речь. Переходим к изучению следующей буквы, которая называется «веди» и означает «мудрость», «знание». Мы тоже понимаем, что это означает, и идем дальше. И на самом деле мы ни черта не узнаем. Да. У нас появляется только некое представление и мнение о том, что мы что-то узнаем о буквах и, соответственно, можем читать слова, которые из этих букв собраны, познавая якобы их смысл. Вот на самом деле, если более серьезно подходить к изучению буквицы, то для того, чтобы раскрыть вообще вот эту фразу «Бог», что «Аз» — это «Бог, живущий на земле», для начала неплохо было бы вспомнить, а вообще как буквица, как буквы у наших предков появились. И для этого достаточно посмотреть наследие традиционной культуры, да, то есть это предания, мифы, легенды, веды и так далее. И там мы увидим, что знание людям передавалось богами. Боги дали буквицу как описательную модель мира. Причем не только модель, описывающую мир, да, но и пишущую мир. И давали ее, причем они напрямую. И на самом деле самое удивительное, что наши предки это знание принимали. То есть они находились в принципиально ином состоянии. Да? Они могли не просто общаться с богами, да, но они могли воспринимать знания, то есть божественное знание, знание богов напрямую, без каких-либо посредников. А это означает, что наши предки, вообще говоря, находились в совершенно каком-то ином состоянии сознания, которое, следовательно, было сонастроено с сознанием самих богов. Ну, как нетрудно догадаться, мы-то сегодня находимся в категорически иной ситуации, чем та, в которой находились наши предки. Это означает, что для того, чтобы буквицу как-то познавать, нам нужно это сознание, ну, как минимум к этому состоянию сознания приблизиться. Потому что человек, собственно, и определяется типом сознания. И мы, да, ну мы, я имею в виду, современники, да, когда мы делаем вид, как будто бы мы, читая «Аз» — это Бог, живущий на земле, понимаем, да, о чем идет речь, на самом деле мы эту фразу не понимаем, потому что нам нечем, по большому счету. Потому что для того, чтобы ее понять, мы должны выстроить свое сознание определенным образом. И уже вот в этом, в другом состоянии сознания заново эту фразу прочитать и осмыслить. Так вот, на самом деле изучение буквицы как раз и дает возможность совершенствовать свое сознание. Причем совершенствовать ее, вот, ну, опять-таки, если мы говорим образом, да, это совершенствование можно представить в виде спирали, где с каждым витком, да, с каждым уровнем, с новым уровнем, да, на который наше сознание поднимается, мы приближаемся как раз к значению буквы. Мы раскрываем ее все больше и больше. И фраза, вот, да, опять хрестоматийная фраза «Аз Бог, живущий на земле», будет открываться по-разному нам до тех пор, пока мы не сонастроимся настолько, что сможем понять сказанное когда-то богами, передавшими нашим предкам это знание полностью. Так вот, смысл состоит в том, что буквица при правильном подходе как раз и мотивирует человека на самопознание и на саморазвитие. Сегодня многие просто не понимают вообще, что это такое, да, самопознание, саморазвитие. И вообще не понимают, с чем они имеют дело, когда начинают изучать буквицу, да, воспринимая ее ну, просто как, вот, как красивую картинку, которая вот красивая, такими символами. Вязью такой вот нарисовано, да, вот такая красивая картинка 7×7 квадратик, да, с набором каких-то символов, каждый из которых имеет вполне понятное значение. Но вот только прикладывать это знание к себе, да, то есть понимать, пропускать это через себя, у современного человека не очень получается. Потому что есть определенный страх, потому что как только буквица начинает соприкасаться с сознанием человека, она его начинает начинает изменяться событийность, начинает меняться отношения, мировоззрение, мироощущение, начинает изменяться все. Для того, чтобы научиться читать, да, мы должны начать понимать буквицу по-новому, как инструмент, который позволяет осмысливать окружающую нас действительность, частью которой мы являемся. И это достаточно серьезная вещь, да, потому что в таком случае буквица – это уже философия. Это философия языка, где каждая буква – это целая философема. Это часть великого учения. Это часть веды ведны, если называть вещи своими именами. Это великое учение великого учителя по имени, тут вот если угодно, этого учителя можно назвать Творец. Ну, просто потому что буквица – это не что иное, как языковая матрица сознания Творца. Но чтобы получить доступ к этому учению, необходимо свое сознание сонастроить с буквичной матрицей. А буквичная матрица – это вот и есть тот самый славный квадратик 7/7. И вот только тогда мы сможем начать учиться читать. Тут надо еще понимать, что вот этот квадрат 7/7 – это ведь тоже текст, который тоже необходим. Вот его необходимо начать изучение искусства чтения. Этот текст можно сравнить с книгой, и более того, его можно сравнить с целой библиотекой, потому что буквица – это не просто текст, это гипертекстовое пространство. И если человек хочет учиться читать, то он должен читать не какие-то вот отвлеченные значения каких-то отвлеченных букв. Да? Он должен видеть их, он должен научиться видеть их в разных контекстах жизни, прежде всего собственной жизни. И поэтому он должен, допустим, рассмотреть букву АЗ в контексте профессиональных, в приложении к философии, да, к психологии, в приложении к природе, в контексте отношений, ну и так далее. То есть по разным, по всем сферам жизни. То есть мы должны уметь читать любую букву и любое сочетание букв в любом контексте. А многим ли сегодня это под силу вопрос? Ответ напрашивается сам, немногим. А между тем, это ключевое умение. Потому что наши предки говорили, что в мире, да, существует три главные духовные практики, которые необходимо обязательно освоить человеку. Прежде всего, это умение читать. Вторая практика – это умение писать. И третья – это умение общаться с миром, вступать в отношения с другими и с миром. А начинается все с базового умения, с умения читать. Ну, вот о самом слове «читать» Станислав Алексеевич довольно подробно рассказывал в проекте, который размещен на нашем канале, на канале студии имени в YouTube, который так тоже называется «Прочтение слов», где он очень подробно разбирал вообще корень чит. Я тут просто очень так вкратце просто расскажу, чтобы ввести курс дела, чтобы потом уже на это не отвлекаться. Да? Так вот, если мы само слово читать посмотрим. Ну, многие, понятно, не многие, но кто-то знает, да, что корень чит, допустим, да, если мы посмотрим на него с точки зрения санскрита, а он там есть, да, означает понимать. Ну, соответственно, если я читаю, то я понимаю. Вот, если же мы посмотрим, как сама буквица говорит, что означает чит, да, что означает читать, то есть совершать некое действие по отношению к читу. То есть посмотрим на корень чит, мы увидим, что он состоит из трех букв. Да, это червь, иже и твердо. Червь, если мы берем одно из значений этой буквы, это некое эмпирическое, да, знание. Буква И же означает у нас соединение или возвышающий союз. А буква твердо, ну, в данном контексте мы можем рассматривать с точки зрения его значения как нечто как трансцендентное, да, то есть то, что выходит за пределы умопостигаемого. Ну, то есть фактически твердо здесь означает творец. И в данном случае у вас получается следующее, да, значение слова корня «читать» и слова «читать». То есть читать означает соединять свое сознание с сознанием автора того, кто написал все. Ну, а автором понятно, что является творец. Ну, как бы мы его ни называли, да, то есть Рамха и так далее, и так далее. Соответственно, пока мы свое сознание не ведем в резонанс с сознанием Творца, да, мы никогда не поймем то, что же он написал. Мы не прочитаем ни буквицу, ни мир, созданный Творцом, да, ни что-либо еще, пока не самостроим свое сознание с сознанием Творца. Поэтому на самом деле все начинается с чтения. И именно поэтому нам необходимо научиться читать. Читать в смысле изменять свое сознание, то есть настраивать его с сознанием автора. Именно поэтому для того, чтобы научиться читать, необходимо изучать буквы. Но буквы необходимо понимать, а не зубрить, как это сегодня многие пытаются делать, просто автоматически запоминая, заучивая значение букв. Если мы не будем их понимать, а начнем их просто механически зубрить, у нас не получится прочитать даже слог, не то что слово. Потому что если взять, да, одну формулировку из, ну, буквы, из, вот этих, из таблицы значений, которые нам предлагаются, да, потом вторую, как-то соединить их по принципу 1 плюс 1 равно 1, 1, да, ну ничего смысленного не будет. Сочетание образов, то есть значений букв происходит иначе, то есть соединяясь образы двух букв, порождает третий образ, да. Они соединяются со следующей буквой, возникает уже четвертый образ, да. То есть вот так сначала у нас возникает смысл слога, слогов, потом всего слова. И это важно, потому что того самого третьего смысла, да, который возникает из присоединения двух букв, сегодня многие попросту не в состоянии увидеть. А третий смысл, он всегда выше исходных двух. Его очень важно увидеть. То есть важно найти нечто, объединяющее изначальные смысл в единое целое, в нечто новое. А вот для этого необходимо учиться мыслить. И буквица, прежде всего, учит мыслить. Вот. А сегодня, как, ну, я думаю, ну, практически все со мной согласятся, что современные люди мыслить не умеют. И не просто не умеют, но в большинстве случаев и не хотят. Да, но при этом претендуют на то, что могут взять и начать читать слова. Ну, тут вполне возможно, что дело в том, что когда мы говорим вообще об искусстве читать и вообще об изучении буквицы, да, если мы посмотрим на культуру, то ведь речь-то идет о жреческом знании, да? Допустим, там, в ведической культуре, да, до этого знания допускались только брахман. А сегодня, когда, ну, эта информация находится в свободном доступе, когда любой, допустим, может прийти, ну, не знаю, в школу буквицы, да, которая действует в студии и так далее, возникает ощущение, что, ну, эта информация как бы доступна, и все могут ей овладеть, ну, просто потому, что вот она открыта. И раз к ней допускают, то тут нет ничего трудного, тут не надо никаких усилий прилагать. А это не так. Для того, чтобы научиться читать, для того, чтобы пройти в глубину букв, необходимо прилагать очень серьезные усилия. Но вот как раз-таки в глубину проходить всегда очень сложно. Для этого необходимо развитое сознание и умение мыслить. Вот. А современные люди, к сожалению, привыкли пользоваться готовыми формулами, готовыми формулировками. Им, по большому счету, знания, получается, не нужны. Им нужны готовые формулы, которые научат их жить, которые дадут ответы на все вопросы. И которые, как бы научат их читать автоматически. А это не так. Буквица гораздо больше этого и серьезнее. Буквица – это смысловой конструкт, позволяющий осмысливать и описывать, и более того, создавать окружающую действительность. И если мы так относимся к буквице, то тогда мы начинаем рассматривать буквицу как Творца, потому что буквы – это энергии Творца. А энергия всегда связана с источниками. Значит, буквица – это, будучи энергетической формой сознания Творца, напрямую связана с источником, то есть сознанием Творца. И, следовательно, через букву, и это очень важно, мы можем пройти к самому источнику. То есть буква и буквица – это проводник, это канал, который соединяет нас с Высшим. Но для этого нужно правильно, опять-таки, правильно смотреть на буквицу, правильно ее воспринимать. В зависимости от того, как мы на нее смотрим, дело в том, что так и она смотрит на нас, и либо открывается нам, либо нет. И, соответственно, слово нам открывается, либо не открывается. То есть, естественно, возникает вопрос, почему у многих не получается открывать буквы и вообще читать? Почему не получается вот смотреть на буквы вот с этой позиции, о которой я говорил? Что мешает человеку читать, сонастраивая свое сознание с сознанием Творца? Дело в том, что мышление человека, да, которое соприкасается таким образом с буквой, мышление современных людей, точнее, выстроено по типу современной языковой матрицы, которая, как я думаю, вы все знаете, сегодня лишена 16 буквичных архетипов. Так вот, соответственно, пока в нашем сознании не выстроена полная матрица, да, буквицы, то есть состоящая, как вы знаете, из 49 букв, то до чтения нас попросту не допускает. Да? Потому что каждая буква состоит из 49 аспектов. И их 49. Это означает, что если мы хотим вступить в отношения с буквой как силой, да, то наше сознание, оно не может быть ущербным, да? Оно не может быть сконструировано по типу современной языковой матрицы. Почему? Потому что это уже такой общеизвестный факт, что наше мышление и сознание имеют языковую природу. Да? Те, кто занимается исследованием человека, да, то есть как-то связано с науками, которые изучают человека, да, изучают его психику и так далее, прекрасно знают, что нас формируют буквы, нас формируют символы, нас формируют смысловые поля, которые стоят за буквами. И для того, чтобы буква заработала как энергия, она тоже должна быть матрично собрана правильно. И более того, сама матрица языка должна быть правильно собрана. А это означает, что мы должны собрать всю матрицу. Да? То есть все 49 букв мы должны возродить в собственном сознании. И вот только тогда, только при этом условии буквица начинает там открывать знание. Поэтому, собственно, мы в свое время, да, и начали проект, который разработал и создал Станислав Алексеевич, который называется «Матричная магия буквиц». Вот и на этом проекте мы, собственно, и собираем матрицу собственного сознания. Мы формируем ключ, который позволяет работать с буквицей, как с энергией Бога, и позволяет учиться читать. А чтобы какой-то ключ заработал, да, Его необходимо сначала выстроить, выточить, да? А затем, соответственно, с этим ключом выстроить картину мира, подобрать. Потому что ключ всегда связан с каким-то мироописанием. Он работает в контексте мироописания. И то есть это опять-таки означает работу сознания. А буквы, будучи, по сути, иконой сознания этого отца, да, это знание, которое когда-то было передано богами, как я уже говорил, нашим предкам. А мы наследники этого великого знания, этого дара богов. Да? Но для того, чтобы этим знанием воспользоваться, мы должны еще потрудиться над развитием собственного сознания. То есть настроить его. То есть нам необходимо сначала правильно выстроить взгляд на мир. А мир, описанный ущербной матрицей, это ложно созданная реальность. И мы сегодня живем именно в ложно созданной реальности, потому что она состоит всего лишь из 33 букв, которые сами по себе не активны. А это ущербная реальность. Эта ущербная матрица современного языка рождает ущербное создание, соответственно, ущербный мир. А значит, ущербное тело и так далее. И ущербный подход к чтению в том числе. И вот пока мы в таком плачевном состоянии находимся, мы не видим, что каждая буква – это определенная технология. Это технология познания мира. И это технология творения мира. А если мы начнем комбинировать буквы, то мы увидим, что какое там огромное количество смыслов скрывается, возникает. Поэтому мало знать просто значение букв. Необходимо учиться их сопрягать друг с другом. Потому что смысл рождается в отношении. И смысл слова рождается из отношений букв. И более того, каждая буква – это ведь многомерное и многоуровневое пространство. Потому что каждую букву мы можем рассмотреть в контексте каждой другой буквы. То есть, грубо говоря, есть аз буквы боги. Есть боги, буквы боги, есть веди, буквы боги, есть глаголь, буквы боги, добро, буквы бога и так далее. И если мы хотим научиться читать, то мы должны научиться раскрывать каждую букву по всем, еще по 49 параметрам. И тогда буквица разворачивается не в 49 букв, а в 49, в 49 степени. Это к тому, что некоторые считают будто буква должна быть не 49, а там 54, 108, 144 или чуть-чуть больше. Вот на самом деле их гораздо больше. И расположены они на самом деле далеко не случайной последовательности. Наверное, если Станислав Алексеевич захочет об этом говорить, он об этом скажет, но просто сейчас, для того, чтобы время не занимать, я на этом не буду останавливаться, просто информация к размышлению. Так вот, те 49 букв, о которых мы говорим, расположены ведь тоже далеко не в случайной последовательности. Это предельно выверенный ключ, это предельно выверенное расположение. И поэтому те, кто говорят, что какие-то буквы стоят не на своих местах в древнеславянской буквице, опять-таки глубоко ошибаются, в лучшем случае, да, в худшем случае замыслили что-то недоброе. Потому что ключ не будет работать, если в нем изменить хотя бы один зубец. Они предлагают именно зубецный. А факты говорят о том, что именно вот такой формат буквицы, да, работает. Именно эта матричная конструкция дает определенный результат. И это главное доказательство. Словом, так пафос моего такого затянувшегося вступительного слова состоит в том, что буквица на самом деле это магический инструмент, который сегодня, по большому счету, только-только начинает раскрываться нам. Началось это потому, что мы находимся в состоянии перехода из одной эпохи в другую. Да. Не случайно ведь интерес к буквице начал активно расти именно после 2012 года, да, когда произошла смена эпох, когда эпоха лисы закончилось, и мы стали входить в эпоху Волка, да, покровителем которого является, как известно, Велес. А Велес – это бог заговоров, это бог слова, это бог волжбы, магии. Это бог слова воздействующего и изменяющего реальность. И в каждую эпоху язык выражает себя по-новому, по-своему. То есть в контексте эпохи. И функция языка в эпохе Лисы, она была иной, чем она будет сейчас. Она состояла в том, чтобы скрывать знания, да, утаивать смыслы. А сейчас, когда наступает новая эпоха, эпоха раскрытия знаний, функция языка начинает меняться. И она уже меняется. Поэтому для тех, кто предполагает жить в новой эпохе, необходимо начинать наконец-то осмысливать язык в контексте новой эпохи, осмысливать язык по-новому. Без этого научиться читать просто не получится. Потому что в новой эпохе язык будет выполнять совершенно иную функцию. Не утаивание истины, не сокрытие внутренней правды. Да, ну, понятно для чего, для того, чтобы выжить. Да. Язык будет не средством манипулирования другими, не средством пиара, да, а средством раскрытия истины, средством постижения глубинных смыслов слов, средством овладения вот, тем самым заветным, тайным словом, способным менять реальность. По большому счету, переосмысление языка в контексте новой эпохи – это вот одна из базовых задач. И очень бы хотелось, чтобы вот те, кто нас сегодня слушает, очень как-то хорошо бы это понять, да, хорошо бы это увидеть. И хорошо бы понять, что для этого необходим иной подход к языку и к букве «С». Собственно, основная задача людей, которые сегодня стоят вот на пороге новой эпохи, она и состоит в том, чтобы изменить отношение к слову в соответствии со смыслами нового времени, эпохи открытия истины, я уже говорил, да, эпохи овладения вот тем самым заветным словом, словом с большой буквы. Поэтому мы должны начать изучение языка и опираться при этом на принципиально иную методологию. А ключом к ней является буквичная матрица, о которой мы все время говорим. И матричный подход, собственно, и позволяет нам раскрывать язык, вспоминать, восстанавливать и возрождать веду-веды, науку о буквах. И только тогда мы сможем наконец-то начать читать. Но читать по-настоящему. Вот это основное. Это, наверное, основное вот то, что нам казалось необходимо сказать для того, чтобы предварить рассказ о буквице, потому что мы понимаем, что большинство сегодняшних наших зрителей и слушателей, да, пришло с таким, как бы, с внутренним ожиданием, что вот их сейчас начнут учить читать слова. Вот. Но я вот в самом начале говорил, да, но это вот на данном этапе это на самом деле практически бесполезно. Да. Вот почему? Вот я попытался объяснить. Станислав, если вот есть еще что-то добавить, вот добавляй, потому что я истяк. Хорошо. Я благодарю Григория за это вступление. К сожалению, по техническим причинам я часть его речи не слышал. Были определенные технические сбои. Вот. Я попробую подытожить и что-то развернуть. Как я услышал, основной пафос речи Григория заключался в том, что нужно, во-первых, понять, что мы читаем, вообще что имеет смысл читать, а что читать смысла не имеет. И на самом деле в древности этому вопросу придавали достаточно серьезное значение. Вы уже поняли из речи Григория, что читать значит сонастраивать или сопрягать, или совмещать свое сознание с сознанием автора текста. И с точки зрения древних, читать – это означает настраивать свое сознание с сознанием автора этого мира, то есть сознанием Творца. Это первое. Поэтому читать имеет смысл только те тексты, которые написаны Творцом, либо его проводниками, проводниками его мудрости на нашей земле, то есть ришами, мудрецами, волхвами и так дальше. Поэтому в древности учились читать природу, то есть зримую книгу мудрости Творца, то есть природные символы, природные образы, и на их, скажем так, опираясь на их значение, на понимание природных образов, люди раскрывали свою собственную жизнь, раскрывали устройство мира. Это так называемая была зримая веда. То есть вообще существует как бы две веды. Зримая веда и незримая веда. То есть веда о зримом, скажем так, да, и веда о незримом. Вот веда о зримом – это как раз-таки природная книга. То есть природа как книга жизни. И наши предки учились читать природу. Учились читать природные символы. И была еще незримая веда или веда о незримом, но видимом. Это веда, которая писалась символами и буквами. Которая писалась определенным сакральным языком, к которому, собственно говоря, и относится буквица. То, что и называлось веда-вед, или наукой о буквах, собственно говоря. И вот для того, чтобы постичь незримое, необходимо было знать букву. И Григорий, я так понимаю, говорил вам о том, что буква является проводником вот к этому незримому миру. То есть через символическое значение, через буквенное значение мы проходим к принципиально иной реальности, которая, собственно говоря, и определяет наш вот этот физически проявленный мир. То есть зримая веда нам рассказывает об одном слое этого мира, этой реальности, а веда незримая, вот, то есть буквенная веда или веда-вед, рассказывает нам о, скажем так, об изнанке этого мира, а на самом деле о том слое реальности, где, собственно говоря, этот мир и формируется. И вот для того, чтобы понять, как сформирован мир и почему он сформирован, изучали буквы. И надо сказать, что к буквам допускали не все, к буквам допускали только представителей четвертого высшего сословия, жреческого сословия. Это сегодня, в эпоху Волка, это знание раскрывается людям, но это не означает, что каждый способен его понять. И Григорий говорил о том, что нужно ухватить своим сознанием вот тот ту способность восприятия, которая определяется полной матрицей, языковой матрицей нашего сознания, которую, собственно говоря, когда-то Боги передали людям. И ведь они нам передали эту матрицу не для того, чтобы, особенно в темное время, эта матрица выполняла функцию такой памятки. То есть благодаря Богу мы должны были напоминать самим себе, кто мы такие, что мы являемся сотворцами, ведь основной, скажем так, договор, который когда-то человечество и боги заключили друг с другом, договор о взаимном сотрудничестве, о взаимном творении мира. И, собственно говоря, буквица нам тоже об этом рассказывает. И она является той книгой, той ведой вед, на которой, собственно говоря, строятся все остальные веды, все священные писания написаны буквами. Соответственно, если ты не владеешь знанием о букве, как ты будешь понимать слова? Mm-hmm. Вот, поэтому, естественно, исконным, таким исходным знанием, основным знанием жреческого сословия было знание о букве и о буквенных сочетаниях. То есть о том, как формируется слово, как пишется мир. Потому что вот эта видимая сторона, природная сторона мира, это уже то, что сотворено. Существует так называемый смыслообразующий ключ. Я сейчас просто его назову, он состоит из 5 основных элементов. То есть для того, чтобы пройти к смыслу и вообще понять, что такое смысл, потому что смысл – это некий синтез 4 элементов. Это то, что включает в себя 4 элемента. Вот когда эти 4 элемента соединяются в одно целое, возникает то, что мы называем словом смысл. Итак, это, то есть любое слово это имеет звуковую форму. То есть это звуковая форма слова, то есть это звук. То есть любое слово – это звук или звуковая вибрация. Любое слово – это образ. То есть это некий образный ряд, который формирует некий единый образ, состоящий из других образов. То есть это какая-то целостная образная система, образная структура или целостный образ. Любое слово – это вещь. То есть то, что сегодня лингвисты называют денотатом, то есть любое слово имеет некое оформление, плотно либо тонко материальное оформление. Любое слово – это сущность. То есть любое слово – это еще и божество. И вот когда вот эти 4 фактора, то есть звук, образ, вещь и сущность совпадают, рождается смысл. То есть смысл – это способность описываемого нами явления соответствовать самому себе, своей высшей цели, своему высшему предназначению. Потому что любое слово – это не что иное, как оформленная мысль Творца о творении мира. И, соответственно, для того, чтобы понять какое-то слово, мы должны понять его смысл. То есть, а что, собственно говоря, Творец хотел через эту форму, через форму этого слова передать, и что он хотел рассказать нам о мире. Потому что слово – это не что иное, как строительный элемент мира, потому что слово, оно является частью вот этого мирового текста, который находится по ту сторону вот этого, вот этой физически проявленной реальности. То есть, грубо говоря, есть у нас физическая реальность, и есть у нас текстовая реальность. Это реальность, которая написана словами, символами, буквами. И вот реальность, написанная словами, символами, буквами, является определяющей по отношению к физически проявленной реальности. Так вот, понять слово, понять смысл, это означает выйти своим сознанием вот на этот уровень, где, собственно говоря, пишется программа, ну, если говорить современным языком, пишется программа этого мира, потому что слово – это программатор жизненных процессов. Любое слово можно рассмотреть как некую программу. И в древности, вот, скажем так, если мы возьмем древнегреческий язык, я приведу сравнение древнегреческого языка, из древнегреческого языка, было два определения слова. Собственно говоря, было понятие «стохея», что означало «буква», и было понятие «граммата». Это тоже было понятие буквы, но буква начертанная, то есть нанесенная на какой-то материальный носитель. То есть в древности народы очень четко разделяли понятие буквы как сущности и буквы начертанной, то есть закрепленной за каким-то материальным носителем. И когда буква или слово чертилось, как бы прописывалось на материальном носителе, то есть определяло форму материи, потому что слово есть не что иное, как озвученная идея, это некая программа по реализации некой идеи Творца, и при соединении этой идеи с материей возникает некая вещь, то есть мы получаем некую телесную или материально-чувственную оформленность этой идеи. То есть слово – это программа, задача которой – овеществить мысль Творца. И поэтому вот, слова воспринимались как сущности, как некие божества, при помощи которых творится вот эта физически проявленная реальность. Поэтому понять смысл слова – это означает понять программу. Программу. Какой-то, то есть алгоритм формирования или алгоритм материализации какого-то, какой-то идеи и понять задачу вот той вещи, которая описана тем или иным словом, тем или иным именем. И здесь очень важно понять, что вот с точки зрения древних слово и вещь совпадали. Сегодня, к сожалению, как говорят лингвисты, язык живет своей жизнью, мир живет своей жизнью. То есть мир вещей, или, как говорят лингвисты, мир денотатов, он живет в какой-то своей реальности, а языковая реальность живет на каком-то своем уровне. И они, к сожалению, сегодня не очень пересекаются. Поэтому сегодня психологи и философы называют реальность, в которой мы с вами живем, шизореальностью, то есть реальностью, расщепленной на языковой аспект и на физически проявленный аспект. К сожалению, в сознании современных людей эти два слоя реальности сегодня не совпадают. И возникает такое расщепление, возникает некий схизис. И поэтому получается, что вещи как будто бы живут своей собственной жизнью, независимой от нас с вами, а язык живет какой-то своей собственной жизнью, которая тоже нам не подконтрольна. Вот, мы сегодня оказались вот в такой ситуации. Так вот, задача у нас в новую эпоху, которая наступила, соединить вот эти два слоя, то есть снова вернуть вещи языковую природу, то есть вспомнить о том, что есть слово и чем это слово наполнено, что является смыслом. То есть, грубо говоря, нужно понять, что за любой вещью всегда скрыта какая-то идея, что вещь является ничем иным, как физически проявленной формой слова, физически проявленной формой какой-то идеи. Вот. И поэтому читать вещь или читать слово, значит не просто читать программу, но и вставать на позицию писателя этого мира. Как бы это парадоксально ни звучало, но истинный читатель – это тот, кто умеет писать этот мир. То есть истинный читатель – это на самом деле писатель. То есть уметь читать – значит уметь писать этот мир. В высшем аспекте читатель – это писатель. Вот. И когда мы правильно читаем этот мир, в этот же самый момент мы его начинаем писать. То есть мы получаем способность управления, способность корректировки при помощи нашего сознания в нашей судьбы. Вот. То есть того, на той реальности, в которой мы с вами находимся. Поэтому чтение – это процесс не только понимания, вот, считывания программы, которая написана Творцом относительно этого мира, но и это умение корректировать эту программу, программу по имени судьба, программу по имени жизнь. А потому что, еще раз говорю, когда-то наши предки с богами заключили договор о взаимном сотворении этого мира. И когда человек вспоминает о своем человеческом начале, собственно говоря, буквица являлась вот этой памяткой человечности человеку в темное время, потому что человек как бы забывал о своей собственной природе, он забывал, что он является соавтором этого мира. И именно буквица, как инструмент, должна была человеку напоминать об этом. То есть человек должен смотреть на эту буквицу, как на языковую икону Творца, и понимать, что это языковая икона не только сознания Творца, но и его собственного сознания, потому что по эту сторону мира человек, по другую сторону, то есть по эту сторону буквицы находится человек, а по другую сторону буквицы находится сам Творец. Фактически буквица – это некое окно, через которое мы соединяемся друг с другом. Или, скажем так, вот эта буквица, единое предвечное слово, есть некое пространство, внутри которого человек и Творец совпадают друг с другом. То есть вот такая вот интересная вещь. Поэтому задача заключается в том, чтобы уметь извлекать некие смыслы, то есть понимать, во имя чего эта вещь создана. И главное, что мы должны уметь прочитать это самих себя, вот свое собственное тело как некую вещь. Потому что наше тело, будучи физически проявленной формой, это тоже некая вещь. Вещь какого-то смысла, вещь какой-то идеи. Это овеществленная идея, овеществленное слово Творца о мире. И мы должны прочитать эту весточку самих себе, потому что слово «вещь» означает «вешть». Вот она раньше писалась, не «вещь» звучала, а как «вешть». Там была буква «шта» и буква «ща». То есть буква «шта» никогда не читалась как «ща». Это более поздний уже момент чтения. А изначально буква «шта» читалась как «шт». И получается, то, что мы сегодня читаем как «вещь», читалось раньше как «вешть». То есть «вещь» – это «весть». То есть овеществленная «весть» Творца – относительно мира. Через вещи Творец и человек общались друг с другом. То есть вот этот физически проявленный мир есть не что иное, как овеществленное пространство Творца, в котором каждая вещь вещает о неком замысле, который мы, как сотворцы, должны знать, прочитать и при необходимости включиться в процесс трансформации, изменения этой реальности своим собственным сознанием. Но если мы не умеем читать, как мы будем писать? Понимаете, какая штука? То есть для того, чтобы стать воистину сотворцом, для того, чтобы включиться в этот процесс сотворения мира, изменения мира, а сегодня мир меняется, и человека просто жизнь заставляет учиться читать происходящий событийный ряд. Если мы не научимся его читать, то мы не сможем его откорректировать. И тогда эта событийность просто нас задавит. Мы просто не вырвемся из этой мясорубки, и все. И поэтому вы должны вспомнить о своем человеческом предназначении, о своем человеческом начале, а значит, о своем божественном начале, потому что человек – это другое имя Творца. Человек – это другое имя Бога. И человек должен вспомнить об этом, о своей божественной природе, а значит, о своей способности не только читать этот мир как программу, творения, но и уметь писать этот мир, то есть участвовать в процессе изменения мира. Более того, существует еще один ключ. То есть я вам сейчас показал такой называемый смыслообразующую структуру слова, состоящую из четырех, а на самом деле пяти элементов. То есть пятый элемент – это синтезирующий или включающий в себя все остальные четыре. Это смысл. То есть получается, еще раз напоминаю, смыслообразующая структура слова – говорит о том, что слово состоит из пяти основных элементов. Это звук, образ, вещь, сущность и смысл. Когда вот эти все пять мы знаем и понимаем, тогда мы, собственно говоря, понимаем слова. А это означает, что мы слово можем читать на уровне фонетики, то есть мы можем считывать слово как некую звуковую вибрацию, и по звуковой вибрации что-то определять и понимать. Мы можем читать слово на уровне образной структуры, то есть читать, считывать слово по образам. Мы можем считывать денотативное значение слова, то есть смотреть привязку этой программы к какой-то вещи, к какой-то материальной, проявленной, скажем так, ипостаси этого мира, то есть какому-то, то есть с точки зрения природного элемента, то есть как это слово реализует себя на уровне природы, и действительно у каждой буквы есть природный аспект чтения, допустим, аз — это солнышко. Ну, это как минимум, если мы берем на уровне Солнечной системы, то тогда аз — это будет Солнце. Если мы берем, допустим, на уровне галактики, то аз — это будет галактический центр, то есть это будет полярная звезда, ну и так дальше. Вот, в зависимости от того, с каким смысловым объемом мы работаем, такой уровень смысла мы и считываем. Вот это, кстати, еще один очень важный момент. То есть нужно понять, что для того, чтобы читать слова, нужно учитывать смысловые объемы, потому что одно и то же слово несет в себе большое количество смысловых объемов. И все зависит от того, до какого уровня смысла мы своим сознанием способны дотянуться. Допустим, мы говорим слово «мама». И когда мы говорим «мама», что мы имеем в виду? Кто-то имеет в виду свою маму, то есть мама, которая родила его тело, да, кто-то имеет в виду родина-мать, да, следующий уровень, кто-то имеет в виду матушку-землю, а кто-то говорит вообще о материнском принципе, о некой такой прото-матери, то есть первичном принципе творения, собственно говоря, и все это мать, и все это мать. И поэтому все зависит от того, как, на что-то настроено, с чем сонастроено наше мышление, с чем сонастроено наше сознание, то есть а ведь сонастроить сознание – это означает выстроить сознание таким образом, которое не просто позволит прочитать идею автора читаемого нами текста, но еще и прочитать те смысловые поля, которые вложены в это послание. Потому что, еще раз говорю, одно и то же слово на разных смысловых уровнях читается по-разному. Вот. И, допустим, вот на примере матери я вам показал, то есть либо это наша физическая мама, либо это родина, либо это земля, либо это мать миров, либо это какая-то богиня-мать, один из ее ликов. То есть к кому мы обращаемся, когда мы произносим это слово? Мы должны своим сознанием очень четко понимать, с каким уровнем реальности мы на самом деле взаимодействуем, когда произносим то или иное слово. Это тоже считывание на уровне смысловых полей, на уровне смысловых объемов. То есть нужно понять, что за любым словом, за любым понятием стоит смысловой объем. И он так, это такая многоуровневая матрешка. И в зависимости от того, насколько наше сознание развито, мы способны взаимодействовать либо с тем, либо с другим смысловым уровнем. А лучше, чтобы мы могли взаимодействовать со всем смысловым спектром слова. Для этого нужно развивать свое сознание, то есть выстраивать ее в соответствии с полной языковой матрицей сознания Творца. Так вот, есть чтение по смысловым уровням. Я вам показал на примере «мама» очень грубо, но я думаю, что вы поняли. Значит, можно, еще раз говорю, читать в соответствии со звуковым слоем. Можно читать на уровне денотативном, то есть через природные образы, через какие-то ассоциативные ряды. Можно читать на уровне образов и символов, то есть слово как образ, слово как символ. Можно слово считывать на сущностном уровне. Это очень серьезное считывание, то есть когда мы относимся к слову как к живой сущности, к некому богу, которое программирует и творит эту реальность. А можно читать на уровне смысловых объемов. Есть еще один аспект. Есть так называемая триадическая структура слова. Они знали древние, и ее очень хорошо использовали. Она имеет непосредственное отношение к науке о буквах. То есть эта триадическая структура звучит так. Буква, слог, слово. Причем каждый из этих элементов, буква, слог и слово, они равны друг другу. Это означает, что даже буква есть само по себе слово. Слог – это тоже само по себе слово. А слово – это одновременно и слог, и буква. И вот этот ключ очень такой интересный. Почему? Потому что мы Вот смотрите, мы можем на слово смотреть либо с внешней стороны, либо с внутренней. Если мы смотрим с внешней стороны, что-то значит смотреть на слово с внешней стороны? Это означает смотреть пояса множественности. Мы с вами, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что существует два основных полюса, с которых можем рассматривать этот мир. Один полюс – это полюс единого. С точки зрения единого мы рассматриваем, а другой полюс – это множественная реальность. То есть реальность, состоящая из большого количества форм этого единого. Мы, как телесно представленные существа, имеем отношение ко второму полюсу, то есть множественно представленному. Телесно мы списаны в этот мир, а наше сознание, если мы правильно идентифицированы, если мы идентифицированы не со своим телом, а если мы идентифицированы с Божественной Матрицей, то тогда оно списано в другой полюс, в полюс единого. И, собственно говоря, человек и есть вот такая система, которая своим сознанием должна быть вписана в Вышний полюс, то есть в полюс Божественного мира. Мы должны на уровне сознания быть вписаны в божественную реальность, а на уровне тела вот в эту физически проявленную реальность. Потому что человек – это такой проводник божественного в материальное. То есть мы являемся таким каналом связи вот этого материально проявленного мира и божественного мира. Мы соединительны такие, мы такие вот проводники. Вот. И, собственно говоря, человеческое начало у нас определяется способностью проводить божественную, то есть богопроводимость. И поэтому вот если наше сознание вписано туда, а тело вписано сюда, то мы способны читать слово с двух сторон. И мы способны читать послание этого мира с двух сторон. С внутренней, то есть с точки зрения сознания, которое вписано в мир единого, и с точки зрения нашего рассудка, то есть нашего ума, который привязан к телу и имеет отношение к этому множественному полюсу реальности. Так вот, если мы смотрим с точки зрения множественной реальности, то, конечно же, мы воспринимаем слово как совокупность букв. Мы просто видим набор каких-то букв, набор каких-то символов, набор каких-то значков. И тогда мы понимаем, что вот слово состоит из какого-то количества букв, и мы начинаем считывать слово по буквенно, допустим, да, эта буква вот это означает это, мы смотрим пересечение смысловых полей этих букв и как-то читаем. Потом мы понимаем, что оказывается, буквы собираются в какие-то слоги, то есть какие-то смысловые структуры, новые смысловые структуры. И мы начинаем считывать в соответствии с этими смысловыми структурами. То есть мы укрупняем как бы, да? А потом мы понимаем, что все вот эти вот слоги и буквы создают некое единое слово, которое значит, имеет то или иное значение. Но если мы посмотрим на это же слово изнутри, то есть с точки зрения единого, то мы увидим, что это слово есть не что иное, как единая сущность, единая буква и ничего больше. Потому что все эти слова с точки зрения единого, все эти буквы, которые с точки зрения множественного кажутся каким-то буквенным рядом, с точки зрения единого выглядят как единая сущность, которая представлена во множественном в мире вот, проявленных форм, как какая-то совокупность знаков, символов и так дальше. Поэтому вот сущностное восприятие – это другое восприятие. Это означает, что мы берем сущность слова как некое единое, как некий единый, живой причем, разумный смысловой объем, который реализуется вот в нашей множественной реальности в виде вот какого-то набора элементов. Потому что каждая буква – это элемент творения мира. Но когда эти элементы соединяются, получается нечто единое. Вот как мы, наши тела, да, они состоят. То есть фактически мы представляем собой всю таблицу Менделеева, да, если говорить с точки зрения древних, мы представляем не что иное, как пять основных стихий, то есть воздух, вода, огонь, земля, эфир, да, и эти пять элементов вот выражены в виде вот этого физического тела. То есть мы должны уметь читать этот мир не только с точки зрения множества, но и с точки зрения элементов, из которых он состоит, то есть поэлементно, но мы должны уметь читать какое-то явление этого мира как единую сущность. Поэтому вот речь идет еще о сущностном чтении слов. Итак, есть фонетическое чтение, есть денотативное чтение, есть образное чтение, есть сущностное чтение, и есть чтение на уровне смысловых полей. Вот. Также существует чтение на уровне букв, побуквенное чтение, также есть слоговое чтение, и есть чтение по словам, как, то есть когда мы понимаем, что слово означает вот это, само слово. Вот это все разные уровни чтения, скажем так, да? И нужно уметь читать так, для того, чтобы, собственно говоря, считать прочитать какое-то на самом деле значение. То есть читать это не так просто, оказывается. И уровень читателя зависит от уровня его сознания, так называемой интеллектуальной компетентности, то есть насколько наш интеллект, то есть наша способность считывать высшее, вот, развита в нас. Если этой способности у нас нет, то, соответственно, мы читаем на таком уровне, на котором мы способны читать. Поэтому читателей можно разделить, грубо говоря, на дилетантов, профаны, дилетанты, да, профессионалы, мастера и так далее. То есть уровень восхождения, собственно говоря, читателю как такового, он тоже представлен уровнем развития нашего сознания, нашей осознанности. То есть насколько мы способны прочитать то, что с нами происходит. А ведь смотрите, какая штука. Ведь мы с вами постоянно описываем мир, в котором мы живем. Вот у славян есть очень интересная техника. Да, задавание себе вопроса, кто я. Это очень важный, базовый вопрос. Вот, если кто-то эту технику с собой проводил, то вы, наверное, знаете, что техника очень простая. Допустим, человеку задает кто-то вопрос, кто ты. То есть один человек, ведущий, он задает один единственный вопрос, кто ты, а второй должен все время отвечать, кто он такой. То есть первое, что приходит в голову. Так вот, когда проводишь эту технику, получается очень интересная вещь. Где-то минуточек через 40, у кого-то через час, слова, ответы начинают повторяться. То есть если не записывать, допустим, ответы, то будет казаться, что человек все время дает какую-то новую информацию. Особенно если это упражнение проводить достаточно короткое время. То есть пока еще вся вот эта вот внутренняя пластинка не будет выговорена человеком. Но наступает такой момент, если эту технику делать достаточно долго, когда человек начинает повторять слова в той же последовательности, в которой он, собственно говоря, начинал. То есть и действительно, то есть у нас как будто бы внутри существует некая пластинка, то есть некое текстовое поле, которое нас определяет. То есть вот такая вот штука. И определяет конкретными словами. И вот, то есть, грубо говоря, мы есть не что иное, как выражение некоего текста, живущего у нас внутри. И этот текст, понятно, что состоит из слов. И если мы понимаем смысл этих слов, то тогда у нас появляется ключ доступа к своей собственной судьбе. Потому что основной вопрос, судьбоносный вопрос, это кто я? То есть вопрос нашей собственной идентичности. Потому что, собственно говоря, с нашей идентичности мы и начинаемся. Мы идентичностью начинаемся, идентичностью заканчиваемся. Потому что именно, я не знаю, может быть, Григорий говорил, может быть, нет, вот, что наша идентичность определяет наш тип мышления, а, собственно говоря, наш тип мышления определяет все остальное, определяет реальность, в которой мы живем. То есть наша реальность, в которой мы живем, есть не что иное, как продукт нашего мышления. А наше мышление есть продукт нашей идентичности, то есть нашей способности определять самих себя. А наша способность определять самих себя, то есть наша идентичность, опирается на языковую матрицу сознания. Либо на ущербную матрицу, либо, соответственно, на полную матрицу. И в зависимости от этого реальность либо та, либо другая. Вот такая примерно логика. Так вот, у нас внутри живут слова, которыми мы описываем себя, описываем других, описываем реальность. И если мы понимаем эти слова, если мы можем войти в смысловые поля своих собственных описаний, описаний своей собственной идентичности, то тогда мы получаем доступ к самотрансформации. Вот почему очень важно еще уметь читать. И очень важно уметь читать не просто какие-то книжки, потому что, еще раз говорю, в древности читали только священные писания и природу. То есть книгу, написанную Творцом, то есть на уровне природы. То есть это зримая веда и незримую веду, написанную символами. То есть это уже как бы мифы, сказки или какие-то ведические писания, вот, связанные с устройством мира и написанные буквами и словами, то есть закодированные словами. То есть считалось, что читать нужно только то, что написано Творцом, только то, что имеет отношение к реальности как таковой, к истине как таковой. Все остальное читать смысла не имеет. Но зачем действительно сонастраивать свое сознание, допустим, с сознанием автора какого-нибудь безумного романа, то есть какого-то безумца, который просто был больной, психически больной. Если вы будете сонастраиваться с этим текстом, то вы, соответственно, подхватите эту заразу. Вот. Потому что задача-то была вытащить свое сознание на уровень Творца. А для того, чтобы вытащить свое сознание на уровень Творца, нужно читать божественные тексты. То есть сонастраивать свое сознание через божественный текст с автором этого текста. И если ты начинаешь выходить на уровень автора, вот этого возвышенного текста, то, соответственно, ты вытаскиваешь себя. То есть процесс чтения, на самом деле, это процесс развития, это процесс самосовершенствования. То есть читать значит совершенствовать себя. То есть выходить на новые вершины, на новые уровни понимания мира и в конце выйти на уровень понимания мира самого Творца, то есть на его замысел. И когда мы начинаем понимать замысел Творца, тогда мы начинаем понимать, как это все устроено, и становимся уже полноценными творцами. И у нас есть право изменять реальность, потому что был когда-то заключен договор. Вот. То есть вот такая вещь. Поэтому читать необходимо. Вот я вам показал, как можно читать. Более того, можно, допустим, вы должны, вот, наверное, вы меня уже услышали, что мы читаем реальность, мы читаем мир, мы читаем тексты, а все, что нас окружает, есть не что иное, как текст. Вот, в разных формах проявленности, в разных формах представленности. Вот, каждый читает, исходя из своего уровня осознанности, понимания и так дальше. И поэтому один читает одно, другой читает другое, третий читает третье. То есть, грубо говоря, если мы сейчас перед вами положим какой-то один и тот же текст, каждый поймет что-то свое, правда ведь? И тогда возникает вопрос, а на что я опираюсь, когда я понимаю, когда я пытаюсь понять тот или иной текст? Почему один, вот один и тот же текст, один понимает одно, другой, другое, третье, третье. Текст ведь один, казалось бы, значит, и понимание должно быть одним и тем же, но нет. И тогда возникает вопрос, а исходя из чего я понимаю? А вот оказывается, если вы вспомните то, о чем я вам сказал, то есть я же дешифрую этот текст при помощи собственного мышления, а мое мышление опирается на описание, на мое понимание самого себя. А мое понимание самого себя опирается на языковую структуру сознания. Поэтому в зависимости от того, как мы себя описываем, с чем мы идентифицированы, по какому принципу выстроена языковая матрица нашего сознания, мы понимаем либо так, либо этак. И вот наши предки очень хорошо понимали, что для того, чтобы читать и вообще понимать реальность одинаково, важно, чтобы сознание было выстроено правильно, то есть одинаково. Что значит одинаково? Мы должны быть идентифицированы с божественным в себе. Мы должны выстроить свое сознание в соответствии с языковой матрицей сознания Творца. Тогда мы сможем читать мир правильно, понимать его правильно и понимать, соответственно, друг друга. А сегодня получается так. Одно означающее цепляет другое означающее и так далее. То есть мы смотрим на один и тот же объект, и у нас цепочка означающих. Цепочка ассоциаций идет относительно этого объекта, и в результате объект становится неуловим. Мы не понимаем на самом деле, что мы имеем в виду. Вот. Это то, что, собственно говоря, и называется в психологии схизис, то есть расщепление. То есть мы, грубо говоря, можем вложить в один и тот же объект что-то абсолютно свое, которое к объекту никакого отношения даже иметь не будет. Вот проблема, в чем сегодня еще заключается. Мало того, что мы не понимаем смысла слова, так мы еще и наделяем, то есть вносим в это слово свое психоэмоциональное состояние, какую-то ситуацию из собственной жизни, какую-то свою психологическую травму из детства. И все это вкладываем в те или иные слова. И поэтому порой возникают какие-то странные реакции. Да, ты вроде бы ничего обидного не сказал, человек обижается. А ты вроде и обижать ты его не собирался. Почему? А потому что у него за этим словом, да, какая-то своя история. То есть он в это слово привносит какие-то свои смыслы, какие-то свои состояния, которые завязаны на это слово, как на некую программу, которая когда-то с ним произошла. И слово-то может быть совершенно безобидным. А у человека меняется состояние, потому что человек не понимает, что стоит за словом, которое он произносит, или что стоит за словом, которое произносит кто-то другой. Поэтому нужно уметь читать слова. Нужно очистить слова от своих психоэмоциональных вот этих вот состояний. Вот. И нужно уметь читать слова, то есть уметь читать те программы, которые действительно написаны, а не то, что мы думаем, что там написано. Вот, это один момент. Более того, есть еще одна нехорошая ситуация, потому что сегодня наш язык искажен и извращен. Платон Лукашевич как-то замечательно сказал, он ввел такое понятие «чаромучие». Он увидел, что многие слова сегодня искажены, то есть смысловые поля деформированы, искажены. за счет того, что мы потеряли большое количество букв, и, соответственно, одни и те же понятия стали писать по-другому. Ну, допустим, слово «муж», да? Раньше было две написания буковки «М», сегодня оставили только одно написание. И, соответственно, наше сознание уже считывает эту совершенно программу по-другому. Но возьмем слово «муж», допустим. Если оно будет написано правильно, как это было раньше, через букву «К», мысли, которые означали духовный интеллект, через не букву «УК», а через букву «ОДЬ», букву, дальше идет буква «Живот» и буква «Р». То есть «муж» читалось как «мож». То есть «муж» – это тот, кто может. То есть «муж» – это человек, наделенный неким могуществом. Это могущественный человек. Как бы сейчас сказали, патентный. Вот. Причем во всех сферах, не только в сексуальной. Вот. А в сегодняшнем написании слова «муж» буква «М» другая, то есть это уже имеющее отношение к материально проявленному миру и больше, скажем так, к матери, да, и мы читаем, дальше идет буква «Ух», дальше буква «Живот», твердого знака нет. И мы читаем «Живущий по устою матери», по законам собственной матери. Вот. Я уж не говорю о том, что слово «мужчина» раньше не существовало. Это уже более поздняя придумка, да. Женщина, мужчина. Раньше было понятие «муж» и «жена». То есть определители пола, да, вот, а сегодня мужчина и женщина, то есть по чину мужа, по чину жены. По чину – это некий образ, это некая классификация, то есть по классу мужа это означает, по чину мужа – это означает, ты не муж, ты по образу мужа, ты не жена, но ты по образу жены, понимаете, какая штука? Это тоже очень интересная вещь. Вот это то, что и называется чаромутием. То есть когда одно слово подменяется другим, когда один смысл подменяется другим, а мы уже… скажем так, в силу того, что наше сознание выстроено в соответствии с ущербной матрицей, мы не видим вот этих подмен, мы их не чувствуем. Мы потеряли чувство не языка. И поэтому мужчина сегодня определяет себя словом «мужчина», то есть по чину мужа созданный. А муж пишется как живущий по устою матери. То есть он мало того, что по образу, то есть он не соответствует мужу, так он еще и тот, кто выполняет тайные желания своей собственной матери. И не более того. Поэтому сегодня и говорят, что мужчин, собственно говоря, нет. И в темную эпоху появилась такая формула, что идеальный мужчина – это женщина. И сегодня действительно мужчины, собственно говоря, начинают соревноваться с женщинами. А женщины начинают соревноваться с мужчинами. Вот. Это связано вот с этими вещами. Потому что слова – это то, при помощи чего мы себя описываем. Мы себя описываем словом, а значит, мы себя с чем-то идентифицируем. Мужчина сказал «мужчина» – все. И он стал по чину мужа, он перестал быть мужем, он потерял свое могущество, он фактически себя кастрировал. Точно так же, мы раньше слово «счастье» писалось по-другому. Сегодня по счастьям каждый понимает, каждый, кто чего только хочет туда вкладывает, счастье это, и начинает просто давать свои определения. Хотя слово «счастье» прописано, там есть целая программа, то есть счастье – это целость. Когда мы целостны, когда мы счастливы. Поэтому счастье с другим человеком, это означает, мы формируем нечто единое с этим другим. Счастье – это просто состояние целостности, а не дробности. А вот несчастный человек – это дробный человек, это расщепленный человек, шизофреник. Это человек, который не способен себя собрать. Я уж не говорю о том, что мы сегодня произносим слово «человек», мы это слово тоже не понимаем, что оно означает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я к чему веду? Я вам сказал о том, что вот наш внутренний мир, да, то есть мы внутри себя, в нашем бессознательном несем некие тексты, которыми описываем сами себя. Это тексты, которыми, при помощи которых мы себя идентифицируем, мы себя определяем. И именно вот эти тексты, живущие в нас, они определяют наше мышление, которое конструирует реальность и формирует те событийные ряды, в которые мы, собственно говоря, попадаем. Так вот, а мы себя описываем какими-то уже чаромутными словами, словами уже с какими-то искажениями, с чем-то привнесенным туда. Ну, вот как продемонстрировал мужчина, допустим, да, счастьем. Вот, в современном написании это слова уже с искаженным смыслом, с деформированным смысловым полем. И, соответственно, они уже не позволяют. Ну, я вам просто скажу, что означает счастье на современном языке. Счастье – это означает смерть. То есть, если по буквам прочитать программу в современном написании, то счастье – это означает уход в могилу. И поэтому, когда человек сегодня стремится к счастью, он стремится просто к собственной смерти. Вот и все. В современном написании счастье – это движение в могилу. А в древнем написании слово «счастье» означало целостность, соединение, собственно говоря, нашего знания с Господом. То есть, когда человек представлял некую целостность, некое единство с миром, с богами и так дальше. Потому что человек – это другое имя творения и Творца одновременно. То есть, раньше человеком в древности называли от творения в целости. То есть это и минеральный мир, и растительный мир, и животный, и, собственно, человеческий, и вся вот эта вот ангельская божественная иерархия. Вот это все есть человек. То есть, грубо говоря, человек – это тот, кто вмещает в себя все в ином. Человек – это просто иное творца, это другой творца. Это творец, это, скажем так, множественная версия творца. Или это версия творца вот в этой множественной реальности. И это творец, который выглядит как некое творение на разных своих собственных уровнях. Но сейчас не буду на этом останавливаться, просто смысл совершенно другой. И поэтому человек, если он человек, он всегда счастлив, потому что человек – это тот, кто собрал себя, кто собрал все миры, кто собрал все уровни и стал целостным, а значит, стал творцом. Поэтому быть человеком – это означает быть счастливым. Поэтому если ты человек, то ты всегда счастлив. Несчастным человек быть не может по определению. Человек всегда счастлив. Вот какая штука. А сегодня мы стремимся к какому-то непонятному счастью. Мы даже не понимаем, что за этим словом прячется. Но мы при этом описываем, что мы хотим быть счастливыми. И в современном написании это означает, мы хотим быть мертвыми. Вот мы и уничтожаем себя. И поэтому очень важно, если я умею читать, значит, я должен переписать это все внутри самого себя. Я должен написать это слово правильно, я должен осознать это слово на всех уровнях, о которых я вам сказал, то есть на звуковом уровне, на денотативном уровне, на сущностном уровне, на образном уровне, на смысловом уровне. Я должен все это осознать, понять, вобрать в себя, и тогда уже начать жить в соответствии с этой новой программой. И тогда, когда я буду стремиться к счастью, я буду стремиться к состоянию целостности, интегративности, системности, единство со всем миром. И тогда я перестану уничтожать и себя, и других. А сегодня счастливый человек – это тот, кто уничтожает себя и, соответственно, другому. И мы счастливы. Сегодня люди счастливы, причиняя друг другу боль. И это нормально, да, в современной конструкции вот этого слова. Так все происходит. Счастливый человек – это тот, кто убивает себя и ближнего своего. Такая программа сегодня в слове. Потому что оно чаромутное, там искаженный смысл. Вроде бы звучание осталось тем же, но программа. Программа поменялась, написание другое, буковки другие там сейчас стоят. Вернее, каких-то буквок там не стало, какие-то буковки заменены. То же самое со словом «смерть». Никогда слово «смерть» не писалось буквой «есть», потому что «есть» – это материально проявленное, писалось «смерть». Там вообще практически ни одной гласной не было в слове «смерть». А сегодня слово «смерть» стало частью нашей вот этой физически проявленной реальности. То есть мы как бы вводим энергии смерти в этот наш проявленный мир. Мы в свое собственное тело вводим, потому что буква «есть» – это то, что определяет нашу естьность, наше естество, нашу форму проявленности. И мы включили эту букву в слово «смерть», а значит, мы в наше тело запустили энергии смерти. Но мы сегодня об этом не думаем. И поэтому нам нужно переосмыслить само понятие смерти, потому что оно писалось раньше как «смерть». Там нет буквы «есть». И не должно быть этой буквы, потому что смерть – это другое. Вот. Ну и так дальше. То есть, если начинать вот просто смотреть, что сегодня сделали с нашим языком, то это, конечно, это жутко. Становится жутко, какие программы сегодня существуют. И мы при помощи этих слов описываем себя. Вот проблема-то в чем. Этими словами мы себя пишем, и эти слова живут в нашем подсознании, в нашем бессознательном и определяют наш тип мышления, а наш тип мышления продуцирует реальность, в которой мы живем. Поэтому очень важно учиться правильно читать. А для этого нужно знать буквы, нужно знать смысловые поля каждой буквы, нужно знать сочетания и прочее, прочее, прочее. Плюс ко всему, можно читать еще один момент, как можно читать, просто покажу вам. Можно слово, то есть читать структурно, то есть побуквенно. Вот мы представим, вот у нас есть какой-то вибрационный ряд, то есть есть слово, состоящее из каких-то букв. Допустим, имя Станислав. Просто на своем примере немножечко покажу. Вы, наверное, заметили, что мы пишем слева направо, да? То есть запад на восток. Наши предки были североцентрированы, потому что север – это родина наших предков. Соответственно, если мы смотрим лицом на север, то мы пишем с запада на восток. Левая сторона у нас получается на западе, правая сторона у нас на востоке. Запад и восток. То есть, если мы возьмем вот эту вот решетку стихий, решетку первоэлементов, то север – это у нас вода, юг – это у нас огонь, восток – это у нас воздух, а запад – это у нас земля, стихия земля. Собственно говоря, квинтэссенция, эфир – это то, что вбирает все вот эти вот четыре элемента. И получается, мы пишем с запада на восток. То есть, с элемента земли начинаем, да, и ведем к элементу воздух. Воздух, то есть дух, одухотворение. И получается, что наши предки писали как бы слова и писали программу самоодухотворения, где самая первая буква была вписана в материальный мир, а финальная буква слов была вписана в мир духовный. И поэтому вот от буквы к букве, когда мы идем, то есть программа, то есть побуквенное считывание информации, да, это означает, что мы идем по лестнице, восходим по лестнице одухотворения себя. И тогда любое слово можно было прочитать как программу самоодухотворения. И тогда, допустим, берем Станислав, первая буква «С», она вписана у нас в мир материи, буква «Веди», с твердым знаком эта буква вписана у нас в мир духа. Это означает, что если я хочу прочитать, допустим, программу своего имени, как я читаю, я начинаю понимать, ага, воплощенное слово, то есть я работаю со словом как с некой материально проявленной сущностью, материально проявленной энергией, и через слово прихожу к знанию. То есть моя задача через слово извлекать мудрость. Собственно говоря, чем я и занимаюсь. Но буква «Веди», которая стоит справа, то есть получается на востоке, это получается духовное знание. Не знание материального мира, если бы буква «Веди» стояла, допустим, на первой позиции, на материальной позиции, а именно знание духовного мира, то есть это духовное видение и понимание. То есть это фактически умозрение, то есть способность видеть. Вообще, что такое видеть? Видеть значит зреть умом. То есть воспринимать незримое как зримое. Или вообще видеть – это значит воспринимать незримое, потому что зреть и видеть – это абсолютно разные функции восприятия, визуального восприятия мира. Вообще, надо сказать, что наш язык был устроен очень интересно. То, что сегодня называют синонимами, в нашем языке не было. Это разные нюансы. То есть, если это другое слово, то это означает другая точка зрения, другой взгляд. Это какой-то очень важный смысловой нюанс, который хотели наши предки подчеркнуть. И поэтому, допустим, мы говорим «видеть», «смотреть», «зреть», «наблюдать», созерцать – это все разные формы визуального восприятия. Вот. И, соответственно, это определенная команда, потому что любой глагол – это действие. Но это действие чего? Нашего тела? Нет. При помощи глагола мы даем команду своему сознанию. Мы как бы сонастраиваем свое сознание с определенным типом работы. И поэтому, если я даю себе команду видеть, я начинаю видеть. Если даю себе команду смотреть, я начинаю смотреть. Ну, раньше было так, когда слова не были отделены от нашего сознания, когда еще вот этот схизис, вот это расщепление не произошло, когда слово не жило самостоятельной жизнью, не подконтрольное человеку, а вещь не жила тоже сама по себе. То есть, когда мы были единым целым, то есть, когда мы были человеком, когда мы жили в человеческом обществе и были счастливы, достаточно было нам просто сказать себе «смотреть», и мы начинали смотреть. Достаточно было дать себе команду «видеть», мы начинали видеть. Так вот, видеть – это значит воспринимать незримое. Потому что для того, чтобы видеть, то есть воспринимать вот этот материально правильный мир, достаточно нашего вот этого физических глаз, достаточно зрения. То есть, когда мы раньше говорили «позри», это означает «восприми что-то из этого материально проявленного мира». То есть, обрати внимание вот на это. А когда говорили «увидь», это речь шла о духовной, божественной реальности. Видят богов, а зрят этот внешне проявленный мир. Вот в чем дело. И поэтому, когда буква стоит справа, веди, то есть ведай, то есть знай божественное, через что? Через слово. То есть я иду от слова, от материально проявленного, но при этом слово в данном случае, которое стоит слева, оно же овеществленное, оно материализованное слово, то есть это слово как вещь. Вспоминайте вот эту вот структуру, которую он давал. Звук, вещь, образ, да, и так дальше. Поэтому, когда слово стоит на первой позиции, на материальной позиции, это означает слово как вещь. То есть это вот материально проявленное. Я через материально проявленное, от материального проявленного иду к восприятию высшего божественного. То есть моя задача научиться видеть в зримом, то есть через зримое воспринимать незримое. Вот такая программа. Ну а дальше, собственно говоря, идет развертка от первой к последней буквы через определенный там, то есть, этап, который мне надо проходить. То есть любое имя – это определенная программа. То есть как? То есть имя рассказывает мне о том, как мне пройти мой собственный путь и как выполнить те задачи, которые передо мной поставлены. Имя подсказывает, имя наставляет, ими помогает и так дальше. Но для этого нужно уметь читать. Это означает сопрягать смысловые поля. То есть, если вы даже выучили значение букв, это не означает, что вы умеете читать. Вот. Нужно уметь соединять буквы друг с другом. Более того, я две буквы соединил, уже получился какой-то третий смысл. То есть, читать это не означает, как сегодня это делают, допустим, просто берут значение одной буквы и другой и просто пишут их рядом и зачитывают для себя и думают, что вот они прочитали какой-то слог. Нет, слог имеет принципиально иное значение, принципиально иной смысл. Ну, допустим, я вам сейчас скажу удивительную вещь, мне кажется, вы удивитесь, что тут вот есть у индусов термин сансара, да? Есть термин сансара. Вот, а можете ли вы предположить, какой аналог, вот какое есть русское слово, соотносимое с этим термином? Ни за что не догадаюсь, это слово «беда». Вот если прочитать слово «беда», то по смыслу это то, что у индусов сансара. То есть мы живем вот в такой вот, в бедовой такой реальности, мы живем в состоянии такой беды, мы все бедны в каком-то смысле, потому что мы обделены духом, мы обделены божественным началом и так дальше. Слог «бе» очень интересно, он раскрывается, потому что, смотрите, я вам просто сейчас покажу, как некий пример. Допустим, просто пример чтения, допустим, слог «бе», да, буква «боги» несет в себе значение множество. Вот, буква «есть» – проявленная форма бытия. Соответственно, когда мы складываем «боги» и «есть», я просто не буду вам говорить, почему, и так дальше просто я вам сейчас демонстрирую. Потому что смысловое поле буквы «боги», оно большое, тоже большое. Но есть определенное правило пересечения смысловых полей. Это мы изучаем на школе имени, на школе буквицы. Вот как вот эти вот поля выделять и какие значения, какие смыслы брать для того, чтобы действительно понять слог. Сейчас я не буду вам это рассказывать, я просто вам покажу. Итак, «боги» – это некое множество, вот, а «есть» – это проявленная форма. И тогда получается слог «бе» означает множество проявленных форм. И слог «бе» тогда, как множество проявленных форм, начинает работать как... То есть несет в себе смысл разделенность. То есть мы можем просто прочитать множество и проявленная форма. Но если мы сложили два эти понятия, то мы получили смысл разделение или разделенность как таковая. Слог «да» означает данность. То есть данное нам. То есть это данная нам разделенность. Или множество проявленных форм, как некая данность. Это, собственно говоря, есть сансара. То есть мы живем в разделенном мире, в расщепленном, в дробном мире. В этом наша проблема. И для того, чтобы выйти за пределы сансары, то есть за пределы беды, чтобы стать победителями, то есть тем, кто вышел за пределы беды, тот, кто преодолел разделенность, то есть тот, кто стал интегрированным, тот, кто стал целостным, только тот, собственно говоря, и является победителем. То есть победа, если проводить аналогию с индуизмом, то это нирвана. То есть это выход за пределы сансары, то есть выход за пределы вот этой разделенности, множественности и так дальше. Поэтому победитель – это тот, кто вышел за пределы разделенности, двойственности, тот, кто обрел единство, тот, кто стал счастливым. Поэтому победитель – это счастливый человек. То есть вот такая вот штука. И вот если мы с вами начинаем правильно смотреть на слова, если мы начинаем с вами правильно их читать, то вот та пластинка, помните, о которой я вам говорил, которая кружится там где-то внутри, вот текст, который определяет нашу реальность, она меняется, и, соответственно, меняется тогда наше мышление, меняется мир, в котором мы начинаем жить. Вот почему так важно читать. Ну вот, я надеюсь, что свою лепту в этот разговор внес, теперь можешь задавать вопрос. Да, хорошая лепта получилась. Замечательно, что одно, что второго. Напоминаю, что Станислав Жаров и Григорий Решетников – авторы нашего сегодняшнего эфира. Мы говорим про чтение слов, как правильно читать слова, и приходит время нам перейти ко второй части сегодняшнего нашего эфира беседы, где мы будем зачитывать вопросы и реплики, которые появились в чате Народнославянского радио, словарадио.орг. Там ищите чат-беседка, выпадающая в верхнем правом меню. Ну и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/, называемая слэш, и Славрадио, одно слово. После небольшой отбивочки я перехожу ко второй части, и там мы уже будем зачитывать вопросы и реплики от наших зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. На Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 14 ноября 2018 года, среда по одному из современных календарей. Про чтение слов, как правильно читать слова. Это наш сегодняшний эфир посвящен этой теме. И Станислав Жаров, Григорий Решетников в нашей виртуальной студии. Я ведущий Алексей Орлов. Переходим ко второй части и начинаем зачитывать вопросы и реплики, которые появились в чате Народно-славянского радио, slavaradio.org, и на канале в YouTube, youtube.com/slavaradio. Григорий Врачев. Вопрос эфир. Есть ли какие-то правила, по которым можно определить, в каких случаях буквица «А» является зеркалом, то есть отрицанием, противопоставлением, а в каких случаях образом Бога, воплощенного на земле? К примеру, первое. «А» – «Мирта», «А» – «Отрицание», «Мрита» – «Та», что ведет к умиранию. Объединенный образ – не то, что ведет к смерти, наоборот, то, что ведет к бессмертию. «Тапас» – «Плод», «Заслуга», «Добытая духовным подвигом». И истинно, ну и так далее. Здесь расшифровка идет. Хорошо. И, да, в общем, суть понятна, потому что длинный вопрос. Да, суть понятна, да. Суть понятна. То есть, дело в том, что, да, действительно, в санскрите, да, буква «А» означает отрицание. Это если мы берем санскрит. Но, понимаете, какая штука? Буква «А», на самом деле, опять же, никакого противоречия нет. Все зависит от того, опять же, с каким смысловым уровнем а букву мы работаем. Если мы говорим, ведь смотрите, «Аз», «Бог, живущий на земле», ведь это, опять же, я не хочу сейчас об этом говорить, это очень коварная формулировка. Так вот, понимаете, мы всегда говорим «Аз есмь», да? Вот если мы про «Аз» говорим, то всегда говорим «Есмь», «Ты есть», да? Но «Аз» – «Есмь». «Есть» – это проявленная форма, а «Есмь», «Есмь» – это непроявленная форма ведь. И поэтому у нас в русском языке, когда говорили «аз», всегда говорили «есмь». То есть «аз» – «есмь» – это вообще имя Творца, одно из имен Творца. Если вот вы изучаете санскрит, если вы приводите слова этого языка, соответственно, вы знаете, что, допустим, там есть Шива-Шакти. Да, Шива-Шакти – это как бы единая целостная энергия. Так вот, если как бы попробовать «аз-есмь» перевести на язык индуизма, скажем так, вот эти вот образы, то «аз» – это будет Шива, а «есмь» – это будет Шакти. «Аз-есмь» – это Шива-Шакти. Это единая сила, это единая энергия, это единый творец. Это имя единого творца «аз-есмь». Дальше «аз-есмь», а уже тот-то, тот-то. То есть это означает, что творец, который является, который не проявлен, проявляет себя в виде того-то или того-то. Допустим, «аз есмь Станислав», я говорю, это означает, что непроявленное божество, живущее во мне, в данном случае представлено в виде Станислава, то есть в виде меня. И если мы понимаем, что «аз» – это вот об этом, то тогда противоречий никаких нет. Потому что что такое отрицание? «Аз» как отрицание – это не то, что это отрицание проявленного, потому что творец, Творца невозможно описать в какой-то одной проявленной форме, потому что Творец – это все. И если мы говорим о Творце, мы говорим о том, о некой, скажем, такой разумной пустоте, самосветящейся пустоте, которая на самом деле является полнотой. И поэтому, если мы понимаем, что «аз» – это Творец, который есть, но тем не менее которого нет, имеется в виду в этом проявленном мире, то тогда частица «а» воспринимается очень логично. То есть это не то, что отрицает, это не то, что частица, которая отрицает Творца, а это частица, которая отрицает некую проявленность. Это частица, которая... Это не частица, а это, скажем так, аз, то есть тот самый Творец, который внутри себя растворяет все, вбирает в себя все. И это становится как бы внутри Творца неразличимым. Не знаю, понятно я сейчас ответил или нет? Надеюсь, что понятно. Григорий, что-то есть добавить? Нет. Ну хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Благодарю. Евгений Александров, вопрос в эфир. Что вы думаете об изумрудной скрижали книги Тота Атланта? А что я должен о ней подумать? Не знаю. Я тоже не знаю. Ну что думаю? Ну хорошо, есть такая, и что? Ну хорошо. Видать, хорошие скрижали, раз часто упоминают. Идем дальше. Виктор Куприянов. Реплика в эфир. Сейчас в нашей стране хотят вести в школах изучение древнеславянской азбуки. Но кто же будет учить этому детишек, если буквица настолько сложна, а учителей по этому предмету мало? Если этим будут заниматься христианские священники, то они сами не понимают всей глубины буквицы. Ну вот поэтому не древнеславянской азбуки, а церковнославянской, скорее всего, будут азбуки. Да, скорее всего, да. Вот, но это не древнеславянская буквица, там образный ряд совершенно другой и количество букв другое. То есть они же не будут изучать матрицу, но будут изучать, да, ну, древнеславянский язык, скорее всего, церковнославянский язык. Но тоже неплохо, потому что это тоже приближение все-таки к нашим историческим корням. Плохо-неплохо покажет время, но когда человек... предвзятый в каком-то направлении берется за воспитание и образование, он свою предвзятость будет выносить и на тех, и тем. Ну, тут мы ничего с этим поделать не сможем, правда? Почему? Мы можем, например, написать заявление о том, что мой ребенок хочет воспитываться по-другому, обучаться по-другому, или вот это. Нет, это уже другая история. Это же уже другая история. Мы-то сейчас говорим о буквице, кто должен преподавать. Это должны преподавать люди, у которых выстроено сознание в соответствии вот с матрицей древнеславянского языка. Сегодня таких людей единицы, я так думаю, в России. Вот. И никто их не просит преподавать детям буквицу. Да, конечно. Я это говорю просто про конкретику, что если вдруг какой-то человек будет давать то, что не совсем то, что я хочу, чтобы мои дети получали, я имею право написать заявление, я прошу моего ребенка в это не втягивать. К примеру, это то же самое, как, например, христианские, когда пастыри приходят в мусульманский район, начинают там преподавать, мусульмане говорят, в моей школе, пожалуйста, христианство не преподавайте. И наоборот, христиане. Это, да, то же самое и здесь. Да, здесь я с вами согласен. Но есть и другая история. Допустим, если даже в школе преподают церковнославянский язык, в этом ничего плохого нет. Вот. А родители просто для себя изучают буквицу, и ребенку еще показывают буквичные варианты и говорят, вот сравни, вот есть такой вариант, а есть такой вариант. Если с этой точки зрения я абсолютно согласен, это замечательно, здорово. Первая проблема в том, что непревзятых мало, потому что будет понятно, кто преподает. Во-вторых, родители, которые сами изучают буквицу, еще меньше. Так что, что из этого получится, время покажет. Ну что ж, все в наших руках в данном случае. Брать, не брать, а ну, если да. брать, то как? Конечно. И что из этого делать? Так, ну, дальше. Сама. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Так же, как хороший художник, смотря на радугу, видит не все 7 цветов, а больше, так и просветленный человек, посмотрев на матрицу 7 на 7, видит, возможно, фрагменты или всю картину мироздания. Станислав Григорий, как вы считаете, а в чем магия цифры 7? Почему, если не с единицы, то хотя бы не с 2 или 3, чтобы была комбинация, необходимо формировать или считывать с пространства какие-то конструкции? У Есенина в произведении «Ключи Марии» есть образное объяснение буквицы в виде этапа становления и развития человека от земного. Буква А – это человек, ощупывает землю, к небесному, где буква Я означает человека, понявшего себя через ощущения и занесшего правую ногу для движения с опорой на левую. Станислав Григорий, как вы можете смотреть на трактовку буквицы не как компактного всеслова, изначально существующего и появляющегося одновременно с сотворением Вселенной, а как на своего рода компактное литературное произведение о развитии живого организма, по Есенину, то есть. Я, к сожалению, не знаком вот с этим трудом Сергея Александровича, поэтому ничего сказать не могу и не могу никак прокомментировать. Вот, не знаком, ничего сказать не могу. Вот, но то, что на буквицу можно посмотреть и как на описание жизни человека, безусловно, это возможно. А буквица это позволяет, и смысловые поля позволяют это сделать. Ну, знаешь, напомнило мне здесь то, что ты, скажем, сказал, когда слева направо мы пишем, там у нас запад, тут восток, от этого к этому передвигаемся. Примерно вот здесь возрастание человека, если так вот разложить все, может быть, что-то похожее здесь проявится. Оно проявится, да, оно проявится. Ну, я просто не хочу как-то сейчас это все здесь показывать, демонстрировать. Любое имя, любое слово можно рассмотреть как алгоритм становления человека. Вот смотрите, опять же, если вернемся вот к западу и к востоку, да, опять же, левая сторона, западная сторона, земная сторона – это материнская сторона, да, правая, восточная сторона – это отцовская сторона. И поэтому герой, допустим, да, если мы представим, что имя – это путь сказочного героя, то есть само имя – это некий путь, да, это описанный путь героя, путь восхождения героя к высшему. Если мы возьмем чисто психологический аспект, то это движение от матери к отцу, то есть путь психологического становления. Да? То есть когда сказочный герой должен, собственно говоря, преодолеть, то есть выйти за пределы родного дома, ну как в сказках, помните, да, то есть он должен нарушить родительский запрет, выйти за пределы, и с этого момента начинается его путь как героя, и он в конце концов обретает царство, то есть становится царем, обретает какие-то возможности. Так вот, последняя буква – это царство, последняя буква – это отец. То есть это движение от отца к матери, это преодоление материнского, преодоление материального в пользу духовного, но при этом материальное, материнское как опорное все равно остается. Оно же все равно остается, опора-то есть, мы же не можем выбросить. Вот, поэтому это путь психологического становления человека, но в то же время это движение от матери земли к небесному отцу, то есть путь одухотворения. И можно буквицу тоже в этом контексте рассмотреть. Мы тоже можем написать, и тогда буква АС – это будет точка рождения, то есть точка входа человека в этот материально проявленный мир. Ну и дальше будут… Но заканчиваться, самое интересное, буквица будет другой буквой АС, то есть на новом витке. То есть ас преображенный, ас как творец, ас как тот, собственно, как тот бог, который уже начинает жить на земле. Хорошо, идем дальше. Сергей Балаев, здравия. Каково ваше будущее в ближайшее будущее? Что будет превалировать, свет или тьма? То есть какое наше будущее в ближайшем будущем? Вы знаете, все зависит только от нас. Откуда же я знаю, а что выберет человечество? У меня есть надежда, что оно все-таки выберет божественное, то есть собственно человеческое. Я говорю о том, что вот мы вошли в эпоху волка, но на самом деле никто не понимает, что значит волк. Я вам сейчас открою маленькую тайну. А с точки зрения культуры, волк – это имя человеческой природы. То есть вот наше тело, да, в культуре и в сказке называется волком. А наездник, вот герой сказочный на этом волке, это наш дух, это наше сознание. Вот, понимаете, какая штука? Есть лютый волк или просто зверь. Это голодный волк. То есть это наше тело, которое живет исключительно инстинктами. То есть три основных базовых инстинкта. Помните, да? Сексуальный инстинкт, пищевой инстинкт и инстинкт доминирования. То есть вот эти три инстинкта, собственно говоря, и есть лютый волк или зверь, говоря языком культуры. И поэтому вот если мы вошли в эпоху волка, то мы должны сначала стать этими волками. То есть мы должны изменить статус своего тела со зверя. То есть мы должны трансформировать своего зверя в волка. А кто такой волк? Волк – это тот, кто носит героя по мирам. Вспоминайте опять же сказки. А что это значит? Это означает, что наше тело должно получить способность не только вот, искать пропитание, как в случае зверя и лютого волка, задача которого где-то что-то задрать, удовлетворить какой-то голод, причем неудовлетворимый голод, поэтому он лютый волк. Потому что сколько бы он ни удовлетворял, сколько бы мы ни удовлетворяли вот эти наши свои звериные инстинкты, то есть пищевой, доминирование и сексуальный, они как бы, это такая прорва, которая неудовлетворима. Пока наше тело находится в статусе лютого волка, в статусе зверя, мы, конечно же, путь света не выберем. И поэтому задача заключается в том, чтобы вочеловечиться, то есть, грубо говоря, вочеловечиться, это означает превратить свое сознание в чашу божественного света. Вспоминайте, буква «человек» начинается с буквы «ч», а буква «червль» – это чаша божественного сознания, то есть это вместилище божественного мира. Человек – это тот, кто вмещает в себя мир. Человек – это тот, кто вмещает в себя небеса. Человек – это тот, кто вмещает в себя всех богов, в результате Творца. То есть человек – это вместивший в себя все творение, всего и Творца вместе с творением. Вот кто такой человек. Так вот, этот вот всадник – это человек. То есть наша задача – вочеловечивать свое сознание и вочеловечивать свое собственное тело. Вочеловечивать тело – значит наделять тело способностью проводить через себя божественные энергии. То есть это то, что я вам говорил. То есть становиться Бога такими божественными проводниками, проводниками божественных энергий. То есть тело должно становиться богопроводимым. Вот когда тело наделяется вот качеством богопроводимости, богопроводности, оно становится волком. И тогда волк начинает служить нам, становится нашим верным сказочным волшебным помощником, которым, при помощи которого мы можем возноситься в другие миры. Потому что вот задача человека в эпоху волка заключается в том, чтобы, находясь в этом физическом теле, пройти все, вот весь путь богов, то, что называлось у индусов Деваяна, а у наших предков называлось путем богов. То есть мы должны сойти с пути предков, то есть пути перевоплощений, то есть чисто сансарического вот этого пути, бедового такого пути, да, и встать на путь Деваяна, на путь богов. А это означает, мы должны возносить свое сознание, совершенствовать, то есть скакать с вершинки на вершинку, на волке, то есть по имени наше тело, вот, возноситься на новые и новые уровни, расширять свое сознание и в результате вместить в себя весь мир, всю Вселенную и всего Творца. Вот насколько современный человек сделает выбор в пользу собственного вочеловечивания, я не знаю. Я этот выбор сделал, и я стараюсь идти этим путем. Совершенно согласен с тем, что именно от каждого из нас сейчас зависит то, как будем жить. И каждый из нас по отдельности, и все мы вместе. А когда спрашиваем, что нас ожидает, это, знаете, удел такой слабых людей. А что же нас ожидает? Ну что, ну скажите, ну погадайте мне на картах, ну давайте. Друзья, ну вы кто вообще? Маленькие дети или взрослые люди? Если взрослые, давайте делать жизнь самостоятельно. Исходя из всего того, что на радио транслируется, и в умных книжках написано, на семинарах сказано. Ну давайте уже применять это в жизни, а не спрашивать, а что нас ожидает? Вот ты так, Григорий, головой-то киваешь, может что-то скажешь? Да я к этому могу только добавить, что ну, по большому счету, вот то, о чем говорил Станислав, вот по большому счету, ради этого проект «Матричная магия буквы» создавался. То есть, да, если возникает вопрос, а как, да, то есть как происходит процесс вочеловечивания, да, где вообще прописан сценарий вочеловечивания, так вот ответ опять находится в буквице. То есть, который тоже, опять-таки, можно, на который можно посмотреть, как на сценарий, как на определенный путь, как на лестницу восхождения человека к человеческому в себе. Я же, когда вносил лепту, уже говорил о том, что буквица – это такая памятка человеку в темное время о человечности. То есть, это наше зеркало, это наш языковой портрет. Вот мы можем соответствовать языковому портрету вот в этой сломанной, ущербной матрице, а можем посмотреть на божественную матрицу и увидеть там свое собственное отражение. Все зависит от нас, в какое зеркало мы хотим смотреться, а соответственно, какому отражению мы хотим соответствовать. Замечательно, прям как в притче про черного и белого волка. Какого волка кормишь, тот и побеждает. Да, вот да, какое будущее себе делать, такое и будет. Идем дальше. Вопрос от Геннадия. Где взять эти значения букв, если даже буквицу-то найти сложно? В смысле сложно? Почему сложно найти? Ну вот Геннадию сложно. Ну хорошо. Вы же понимаете, если вы меня спрашиваете, я вот тогда отвечаю у меня. Пожалуйста, у нас есть школа. Я даю там развертку очень такую серьезную всех смысловых полей. Приходите, учитесь. Вопросов нет. Как говорится, было бы желание. Ну что ж, да. Вопрос эфира Дженни Макаровой. Очень зацепила фраза, что Япония – ведическая страна, но там люд служебный, и богов у них нет, только хозяин. Или это не так? Подожди, а кто это говорил? Я такого точно не говорил. Не говорил. Ну, видимо, где-то кто-то сказал, как эта песенка, «Япония, Япония, хорошая страна», поэтому так по поводу заколем кабана. Ну, раз вы не говорили, то вам и не отвечать, конечно, если есть желание. Вы можете. Я не могу отвечать за сказанное не мною, да. Кто сказал, тот отвечает. Да, давайте спросим, Женя, спрашивай, пожалуйста, у тех, кто это сказал, потому что тот, кто говорит, видимо, на это то у него были причины. Здесь же такое я тоже не слышал. Татьяна Ефимкина, реплика в эфир. Здравия всем. Полностью согласна со сказителями. Я начала знакомиться с буквицей, и мое мировосприятие поменялось полностью. Благодарю Сергея Павлова и школу буквицы РФ. То есть, вот видите, и Сергей Павлов тоже мой знакомый хороший, тоже занимается, и, как видно, не только вы, но и он помогает. Да я думаю, что не только он, не только вы. Сейчас много просыпающихся людей, которые разбираются в буквице. Вопрос, с какой стороны на это смотреть, да. С какой стороны, как, да, раскручивать. Надо учитывать, что все мы смотрим на один кристалл, но у этого кристалла много граней. Вот. И когда кто-то начинает спорить, а вот это правильно сказал, вот это неправильно сказал, а вот это хорошо, вот плохо. Да нет, друзья мои, кристалл большой, поэтому у каждого свое мировоззрение, миропонимание, мироосмысление. Хорошо, что вот здесь вот у нас споров не возникает, кто более правильно что-то говорит. Дальше. Николай Щукин. Вопрос. А где можно купить буквицу? Ну вот, пожалуйста. Еще один. А что значит купить буквицу? Если вы хотите купить... Да, опять же, что вы хотите купить? Если вы хотите просто вот какие-то в первом приближении какие-то значения, а, Бог живущий на земле, б, Боги небесные, в, мудрая земная небесная, это даже в интернете вот навалом вот этой всей информации. Если вы хотите получить более расширенные какие-то значения, приходите учиться в школу. Мы сейчас пишем книжку, вот, которая будет называться, ну, такое рабочее название «Заклинательная Таро буквицы», ну, потому что Таро сегодня все прям увлекаются, и мы решили так популяризировать немножко, потому что вот народ на Таро падок. А вообще, это будет первая часть книги очень серьезная, это будет введение в философию буквицы, в философию русского языка. И вот там, собственно говоря, мы будем показывать каждую букву с точки зрения как букву, как философему. И вот не знаю, когда эта книжка выйдет. Книжка пока в работе, мы ее пишем. Может быть, она выйдет уже весной, а может быть, следующей осенью, не знаю. Там, вот там будет написано то, что вам, возможно, то, что вы ищете. Хорошо, далее Елена Удалова вопрос задает. Здравия сказителям. После изучения образов буквиц, их взаимосвязи в матрице, какую книгу вы порекомендуете начать читать уже осознанно? Благодарю. Не знаю, не могу ничего порекомендовать, потому что книг по буквице, вот особенно, которые бы вот, показывали разные уровни раскрытия смысловых полей, сегодня просто не существует. Я так понял, что Елена спрашивает о том, что ты говорил, что читать следует не все, да, и читать, и вообще читать можно только исходя из понимания, из знания букв. И вот она спрашивает, а что же тогда читать? Вот допустим, мы... Я бы порекомендовал, если вы действительно изучили значение букв, то я вам рекомендую читать Священное Писание русского языка, то есть саму матрицу. Это очень увлекательное чтение. Я вас уверяю, что с каждым годом вы будете все глубже и глубже туда проходить. А вообще, то есть читайте буквицу, то есть саму буквицу, саму матрицу как священное писание, как некое закодированное послание, раскрывайте его. Вот есть разные способы чтения. Вот. А так священное писание читайте, веды читайте, сказки читайте. Еще третью точку зрения от себя выскажу, поскольку здесь я понял вопрос у Елены такой, что вот она изучила, а теперь как и какую книгу читать осознанно. То есть вот берем какую-то книгу, которую мы можем перекинуть, и осознанно прочитать. Вот я от себя отвечу так. Любую книгу необходимо читать осознанно. Вот совершенно любую. И когда вы не знали буквицу, вы ее воспринимали вот с этой точки зрения, и у вас в голове укладывалось вот так, вот такие-то образы ложились. Когда вы изучили уже буквицу, у вас совершенно будут новые образы, и вы эту книгу будете, когда осознанно будете читать, будут новые образы выкладываться, в голове складываться, и будет эта книга по-новому представляться вам. Но читать надо осознанно любую книгу. Я бы вам, Лен, знаете, что порекомендовал? Читайте свою собственную книгу, то есть саму себя. Вы же вот существует такое понятие, как внутренняя речь. внутренняя речь. То есть вы все время, да, когда на что-то смотрите, это что-то как-то внутри себя определяете. Вот вам тексты, которые вам необходимо раскрывать в первую очередь. Начните их раскрывать, и вы удивитесь. Согласен. Далее, Виктор Куприянов, вопрос эфир. Но буквица ведь это не первоначальная матрица. До нее было руническое письмо, и руны обладали огромной творящей силой. Слушая сказителей, я предполагаю, что каждый знак буквицы совмещает в себе какие-то руны. Правильно ли я понимаю? Благодарю. Если вы понимаете, если под словом руна мы понимаем тайный скрытый образ, то, безусловно, так и есть. Понимаете, какая штука? Не нужно путать букву с графическим изображением буквы. Вот сегодня так называемые буквичники, те, кто изучают буквицу, они совершают, с моей точки зрения, очень серьезную ошибку. Хотя буквица вот противостоит этому, но люди этого не видят. Ну, в силу вот определенных, скажем так, вот определенной застройки сознания. Я все время говорю таким буквичникам, я говорю, вот вам не кажется парадоксальным, что буква 49, а буква Боги, она же буква буквы, да, имеет значение бесконечное множество. Разве 49 равно бесконечному множеству? Ведь нет. Значит, речь идет о чем-то ином. Буквица рассказывает о букве как о чем-то ином. Вот в чем дело. И вот как Бог не равен своей иконе, точно так же и буква не равна своему графическому изображению. Нельзя путать буквенный символ и букву как таковую. То есть я ведь не случайно сегодня дал очень важный ключ, на который вы, видимо, не обратили внимания. Но это ключевая информация. Если вы ее попробуете осмыслить, вы многое чего поймете. Когда я вам давал вот эту смыслообразующую структуру слова, а одновременно, значит, и буквы. Помните, буква равно слог равно слово. Это все равные концепты. Назову словом концепт пока. Потому что с точки зрения нашей ментальности это концепт. Так вот, это означает, что на букву можно посмотреть с точки зрения звука, то есть с точки зрения звуковой волны или светозвуковой волны, если более точно говорить, потому что любая буква – это светозвуковая волна. На букву можно посмотреть как на денотат, то есть на какую-то вещь этого мира, которая описывается. Ведь не случайно говорится «аз буквы», то есть «аз буква», «аз буква», то есть «аз» определяется некой буквой. А так как «аз» – это все, значит, все определяется какой-то буквой. Итак, найти денотат. Дальше. Можно посмотреть на образ, а можно посмотреть на сущность. И вот здесь начинается самое интересное. Если мы начинаем смотреть на букву как на сущность, то мы начинаем понимать, что оказывается, когда буквица сама рассказывает о том, что букв бесконечное множество, речь идет о сущностях. И если мы посмотрим древние трактаты, посвященные науки о буквах, то мы увидим, что оказывается в древности буквы назывались старшими богами. То есть это самые старшие первичные боги, которых неисчислимое количество. Это те боги, которые несут в себе потенциал неисчислимый. То есть каждая буква – это есть некая потенция Творца, которая реализуется в этом мире в виде некой энергии. А уже эта энергия представляется в виде каких-то материально проявленных форм. Так вот, вот этих богов, то есть потенции Творца, понимаете, Творец, он бесконечен. А это означает, что его потенциал тоже бесконечен. Поэтому Бог – бесконечное количество, бесконечное множество. И поэтому, когда мы говорим о букве, мы говорим о букве. Когда мы говорим о буквенном символе, мы говорим о буквенном символе. И буква, как сущность, она может выражаться и руной. И в этом нет никакого противоречия. Хорошо. Далее Александр Горбацевич. Нет, конечно, если Григорий что-то хочет добавить. Нет. Идем дальше. Александр Горбацевич, можно спросить, когда, как в Остромировском Евангелии, слово на несколько страниц, то где там корень и особенно суффикс? То есть нет разделения современного, это уже я от себя комментирую, нет разделения современного, а вот целиком слово на несколько страниц одно идет. И вот Александр спрашивает, где в этом длинном-длинном слове корень и суффикс? Ну, во-первых, вы должны понимать, что вот та грамматика, которая появилась после Кирилла и Мефодия, Собственно, в чем заключается заслуга, в кавычках, Кирилла и Мефодия? В том, что они нашему древнерусскому языку придали некий канон. То есть, наше письмо стало каноническим. То есть, они придумали некие правила чтения, написания и так далее. А в древности ничего подобного не было. То есть, писался текст сплошняком. А это означает, что его нельзя было там выделять ни корни, ни суффиксы, ни окончания, ничего. Это был единый текст. И считывался этот текст по-разному. То есть, можно читать было справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по диагонали, по спирали и так дальше. И в зависимости от того, какой ключ ты использовал, какие образные ключи ты использовал и какой тип чтения, какой тип, вернее, считывания информации ты использовал, ты получал совершенно разную информацию. Все зависело от того, в какой тип чтения ты был посвящен, инициирован. Ну, не говоря уже о том, что вообще как бы астронировы Евангелие, ну, это как бы, ну, считается, как бы, что это 11 век. Ну, это не такая уж и древность. Нет, просто вопрос-то был в том, как там находить корни и так дальше. Вот, там не, поэтому там не надо искать никакие корни, ничего. Дело в том, что мы читаем сначала одну букву, представляем вторую, новый смысл, третью представляли, получили еще один смысл, четвертую представили, еще один смысл. И вот так мы начинаем читать. Потом начали читать со второй буквы, потом начали читать с третьей буквы, с четвертой. И получается огромное количество текстов. Поэтому можно было, допустим, на одной дощечке, да, вложить текст, текстовое послание, которое, ну, расшифровку, для расшифровки которого потребуется целый ленинский библиотек. То есть, правильно я понимаю, что вот эти длинные слова, которые состоят из множества слов, ну, словом целиком называется вся строка, это уже новодел Кирилла и Мефодия и же с ними? Ну да, то есть, когда они начали уже разбивать слова. Раньше не разбивались слова. И поэтому мы могли понимать, видите, какая штука. Нас сегодня, вот опять же, если говорить о языке, о языковой магии, то нас сегодня поместили в одну единственную реальность. Вы помните, что на Руси были такие персонажи, как калики-перехожие, то есть люди, которые шествовали из одного мира в другой, запросто переходили, а ключом к переходу из мира в мир был, собственно говоря, язык, языковой код. И вот когда я общался с филологами здесь у нас в городе, именно касательно древнерусского языка, я записался на курсы древнерусского языка, говорю, хочу изучить, а они мне выдают почему-то циркумславянский. Говорю, почему вы назвали курсы древнерусского языка, а преподаете нам циркумславянский? Говорит, потому что древнерусский никто не знает. Я говорю, что это значит? Говорит, потому что древнерусский язык не канонизированный язык. Никто не знает правила чтения из современных ученых, как его читать. Поэтому Кирилл и Мефодий, то есть ввели некий канон, они стали разбивать слова и прочее. Так вот, наш язык был многовариативен. А вариативность, смысловая вариативность языка, образная вариативность языка давала возможность при настройке на определенный текст выходить в другую реальность. То есть задача заключалась в том, то есть ключом, собственно говоря, к тексту, и, то есть любой текст – это определенный языковой портал. То есть любое слово нашего древнего языка – это определенная заклинательная формула. А любая заклинательная формула – это портал, при помощи которого мы можем, собственно говоря, это определенный портальный ключ, который позволяет выйти за пределы вот этой реальности в какую-то иную реальность. И вот раньше наш язык был таким вот портальным, как бы обладал вот такими портальными качествами. То есть при помощи образов и при помощи ключа, которым являлось наше сознание, сознание человека, который способен был открыть. То есть слово открывается сознанием. Ключом к слову является сознание, выстроенное по определенному типу, по определенному языковому принципу, имеющее определенные инициатические ключи. Мы сознанием вскрываем слово и получаем доступ к определенному слою смысла и к определенному слою реальности. Так вот, раньше наш язык обладал вот такими сакральными, магическими, волшебными свойствами. Когда его канонизировали, то есть придумали правила чтения, разбили на слова и прочее, язык утерял эту способность. И нас замкнули вот в той реальности, в которой мы живем. Потому что любая реальность – это языковая реальность, она описывается языком. И мы сейчас заложники, к сожалению, вот этой вот реальности, описанной вот именно таким языком, на котором мы сегодня с вами говорим, и который мы не понимаем. Если мы хотим хотя бы что-то сдвинуть с мертвой точки, мы должны уметь, еще раз говорю, читать. Так ты, насколько понял, Александр как раз и спрашивает, поскольку Евангелие все-таки это то, что написано уже языком церковным, то там вот это вот слово на несколько страниц одно, без разделения. И ни на буквы, там, ни на слова, ни на суффиксы, да ни на корни, просто вот одной строчкой идет одно слово, несколько страниц. Прекрасно, Но вы могли, то есть если у вас есть код доступа, вы можете включиться в этот процесс. Потому что ткань мира, ведь почему, вот почему писалось одной строкой? Потому что ткань мира, потому что текст – это есть ткань мира. То есть, то есть древние прекрасно понимали, что мир создан языком, первословом. И поэтому писали сплошным текстом. И этот текст как бы олицетворял или выражал вот эту неразрывную, единую ткань мира, без дырочек, без всяких дыр. Вот. И поэтому, собственно говоря, когда писалось вот этим языком, отрабатывалась вот эта вот история, то есть показывалось, что вот эта вот реальность едина, она не рвется. А дальше просто использовали ключи. В древности просто эти ключи знали и понимали. Сегодня даже понимаете, какая штука? Вот если вы внимательно вчитаетесь даже в то же самое, в начальный текст Евангелия от Иоанна, ведь там огромное количество загадок, на которые сегодня даже греки не могут найти ответ. Потому что я был в Греции, и я общался с греками, которые изучали греческий язык, и изучали древнегреческий язык, и этимологию древнегреческого языка. И я спрашивал, что означает... Вот вначале было слово, написанное по-гречески. «Эн архи эн логос». Вот это вот вначале было слово. И там стоит странная такая... глагольная форма «н», и даже они мне не могли ответить, вот что это означает. Вот, то есть даже уже то есть современные филологи, лингвисты, этимологи потеряли уже вот эти вот ключи для чтения. И поэтому, когда мы переводим, вначале было слово, допустим, просто мы читаем, для нас было, это значит было и прошло. То есть у нас сегодня осталось 3 всего времени, а в древнерусском, помните, было 8 времен. Сегодня осталось только 3, да, и для нас только есть было, есть и будет, то есть прошлое, настоящее, будущее. Было, значит, прошло. В начале было слово, то есть было когда-то, но было и все. Но никто не замечает, что оно было в начале, и потом вот это вот было, то, что переводится словом было, там стояла совершенно другая частица, то, что в Евангелии, скажем так, вот на древнерусском, ну не на древнерусском, а в церковнославянском стоит как бы глагольная форма «бе». В начале «бе» – слово. И вот это «бе» является аористом. Вот. Если правильно понимать аорист, то это как бы непрерывное время. То есть слово «аорист», оно и переводится с древнегреческого как «непрерывное». То есть стояло непрерывное время. А что значит непрерывное время? Это означает «было, есть и будет». И тогда мы должны читать в начале, не в начале было слово, а в начале было, есть и будет слово. То есть всегда как будто бы, да, то есть в начале всегда слово. То есть более корректный перевод будет звучать совершенно по-другому. Потом мы должны задать себе вопрос, а в начале это где? Там же не было, там же не сначала стоит, а там стоит в начале. То есть есть некое начало, и внутри этого начала всегда присутствует некое слово. То есть не слово, а некий логос, если брать это. Древнегреческое. И так дальше. И когда мы начинаем все это разворачивать, там получается совершенно другое, не то, что нам сегодня трактуют. То есть, если вы захотите просто что-то понять, с самим просто браться и начинать разбираться с этим. Да. Ну, про Грецию можно вообще много чего говорить. Есть версия, что греческий язык и древнегреческий не так давно были придуманы, что это один из жреческих языков, да, который выдуман не так давно. На самом деле, да, на уровне корней там очень много общего с нашим древним языком. Да, потому и современные греки руками разводят, когда что-то касается какой-то древности. Они просто не в силах распознать, что же там уложено. Ну ладно, идем дальше. Глеб Жукарин. Вопрос от Глеба. А не усложняют ли пробуквицу? Слышал, как в Ютубе разбирали слово «рыба». Там из «ас», там и «аз», и «боги», и «рекущие». А где сама рыба, как существо, живущее в воде, которое мы ловим и едим? Вот это вопрос о схизисе, о котором я вам, собственно, и говорил. Мы живем в шизореальности. У нас сегодня рыба сама по себе, а слово «рыба» само по себе. Понятно. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Осказители могут сказать что-нибудь по санскриту, который также является жреческим или магической азбукой? Благодарю. А что сказать? Да, я, допустим, с удовольствием использую санскрит. Ну, в каком смысле? То есть я изучаю буковки санскрита, я знаю значение букв, именно смысловых полей букв. Сегодня даже индусы многие утеряли это знание. Вот. Ну, это действительно магический язык. Видите, какая штука? Там вообще очень интересно, если брать сакральные языки. Знаете, вот в своих исследованиях я пришел к достаточно такому странному и очень интересному выводу. То есть, когда я стал понимать, что у буквы есть некая сущность, есть просто потенциал Творца, который выражает себя в виде некой энергии, а уже энергия разворачивается в виде тех или иных форм. Вот, то есть, когда я стал чувствовать и понимать сущность буквы, я стал видеть, что на самом деле, вот, если пользоваться языком индуизма, то есть взять вот их концепт лилы, то есть божественной игры, то вот такое ощущение, что Творец играет не только вот в эту игру, он еще занимается языковыми играми. И буквы на самом деле, они все одни и те же. Буква как сущность одна и та же. А вот форма выражения этой буквы на уровне символа и на уровне, скажем так, вот, какого-то энергетического и смыслового оформления у разных народов по-разному. То есть сущность буквы, то есть сущности на самом деле стоят одни и те же, а вот формы выражения у каждого народа свои. И за этой игрой стоит что-то очень интересное, потому что когда я начинаю рассматривать, что, вот, допустим, в санскрите каждая буква – это некая таттва, то есть некий первоэлемент творения. Но под таттвой понимается не просто первоэлемент творения, не просто некая сущность, но еще и уровень проявленности сознания Абсолюта. То есть каждая буква санскрита – это определенный уровень проявленности Абсолюта. И поэтому есть буквы, которые принадлежат, которые описывают высшие миры, есть буквы, которые описывают вот эти материально проявленные миры. Собственно говоря, да, все буквы укладываются в чакровую систему человека, то есть все чакры, то есть каждый лепесток имеет свое буквенное значение. Это как бы код доступа к энергии этого чакрового лепестка, и фактически это управление. То есть буквы в санскрите – это есть не что иное, как такие инструменты управления психоэнергетическими состояниями человека. То есть каждая чакра есть не что иное, как некий такой пульт управления определенной системой. И при помощи вот определенной комбинации букв, которые являются какими энергетическими как бы клавишами, мы можем вот активизировать те или иные лепестки, те или иные клавиши, как бы активизируя, мы можем входить в те или иные психоэнергетические состояния и через эти состояния входить либо в те, либо в другие реальности. Потому что с точки зрения тантры, вот, исконной тантры, вот эта чакровая система, каждая чакра есть не что иное, как портал, связанный с тем или иным миром. Человек является с точки зрения тантры таким вот биологическим порталом, и мы можем через свое собственное тело, то есть через вот эти чакровые системы, входить в те или иные миры и получать доступ к тем или иным энергиям и уровням реальности Творца. Хорошо. Ну и в заключение реплика от Григория Врачева в эфир. Он пишет следующее. Сансара, сан-цара – это эпитет матушки Земли. Сан – святая, цар – царица. Ой, Господи, сан – святая. Ну, еще раз. Сан – святая, цар – царица. Так написал Григорий. Это право Григория так трактовать. Пожалуйста. Понимаете, какая штука? Вот та буква, которая там стоит, почему иногда сансара, иногда сансара говорит? Потому что там стоит анусвара, то есть там стоит как бы такое вот озвучивание совершенно другого порядка, которое может быть прочитано в одном случае как N, в другом случае как M. И вы знаете, что в санскрите существует 4 буквы N. Так вот, та буковка, которая там стоит, в русском языке эквивалента этой буковки нет. И поэтому, когда мы просто на русский язык начинаем просто как калькировать какое-то слово и переводить его, оно начинает звучать по-другому. И, безусловно, когда мы начинаем на русском языке считывать, мы получаем какой-то иной смысл, нежели тот, который вносили в него индусы. Я когда говорил о слове сансара, я говорил именно о оригинальном варианте. То есть, так как это написано у индусов, и как они это пишут. А когда, естественно, мы переписываем какое-то слово по-русски, у нас получается другой образный ряд и совершенно, и может быть совершенно другое значение. И здесь надо быть очень осторожным. Ну, я уже не говорю, а возникает просто сразу, а почему сан – это святая? И ну, Я сейчас задумался и понял, что, видимо, автор вопроса имел в виду от слова сан. Вот. Но тогда давайте следуя этой логике, мы будем переведем это слово, как оно есть. Сан, сара, святая, сара. Все, приплыли. То есть, ну, ребят, давайте вот как-то все-таки осмысленно подходить. Я хочу сказать одну вещь, я не хочу никого обижать. Я когда-то давно разработал такой термин для себя – ларёчное мышление. Просто был у меня один приятель, который пришел и поделился своим инсайтом. Он говорит, я понял, что означает слово ларёк. Я говорю, ух ты, ну-ка расскажи. Он говорит, смотри, буква «Л» – это любовь. Откуда он это взял, я не знаю, придумал. Поэтому, смотри, получается, «Л» – это любовь. «Ар» – это земля. «Йок» по-татарски – нет. Значит, «ларёк» означает «нет земной любви». И ведь действительно, там ведь продаются алкогольные напитки. Понимаете, какая штука? А сегодня, к сожалению, мы становимся заложниками вот таких вот вещей. Потом был еще один этимолог, в кавычках, который разбирал слово «понимать» как «пони» и «мать». И я говорю, что же тогда получается, по-твоему, что такое «понимать»? Он говорит, «понимать» – это маленькая мать, потому что пони – это же маленькая лошадка. Понимаете, какая штука? Вот сегодня вот людей, которые вот как-то очень странно начинают трактовать слова, их огромное количество, и абсолютно нет никакого внутреннего цензора и критического мышления. Понимаете, на что мы опираем? Почему вы решили действительно, что сан – это святой? Надо тогда посмотреть по буквам, посмотреть, что значит «эс», что значит «аз», что значит «наши», соединить их друг с другом, увидеть единый смысл и только в таком случае разбирать. Понимаете, какая штука? Иначе получается вот такое ларёчное мышление. Вот. Я против такого чтения. Ну, замечательно. Я просто в восторге от ларёк. Это что-то. Это надо записать большими красными буквами куда-нибудь, чтобы видеть этот шедевр постоянно. Замечательно. Ла-а-р-ёк. Здорово. Ну что же, все вопросы, реплики озвучены, прочитаны, и пришло время подводить итог нашей встречи. Я прошу Станислава и Григория от себя что-то сказать в заключении, подвести жирную черту, поставить точку для того, чтобы как-то так логически с любовью закончить наш эфир. Ну со своей точки зрения, ну, жирную точку я могу поставить только одним способом. Сказав, что напомнить еще раз о том, о чем я говорил, что мы входим, о чем говорил Станислав, в эпоху Велеса, Бога Слова, да, помимо прочего. Соответственно, согласно славянской традиции, да, мы должны понимать, что буквица связана с энергиями новой эпохи, соответственно, и поэтому сонастройка с матрицей буквицы, сонастройка своего сознания, это сонастройка с эпохой снова. Если мы этого не сделаем, значит, новой эпохи нам делать нечего будет. Вот. И поэтому я призываю всех, кто способен на это, этим заняться уже в конце концов. Вот. Да, я от себя хочу попросить всех, то есть пожелать все-таки учиться мыслить, то есть вытравливать из себя вот это вот ларёчное мышление. Это прежде всего, то есть учиться мыслить, учиться размышлять. А главное, что я хочу всем посоветовать, это в очи ловечьего отца, потому что это сегодня самое главное. Замечательное пожелание. Я думаю, что достойно получился у нас и сам эфир по разбору темы прочтения слов, как правильно читать слова, так и окончания, потому что конец всему делу – венец. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 14 ноября 2018 года, среда, как я уже сказал, тема нашего живого эфира была про чтение слов, как правильно читать слова, и раскрывали тему Станислав Жаров и Григорий Решетников. Благодарю вам и низкий поклон за участие в эфире, то, что вы потратили столько много времени и рассказали достаточно интересные свои умозаключения, изыскания и наработки, а также благодарю всех тех, кто участвовал в эфире, тем, что писали свои реплики, задавали свои вопросы. Как всегда, очень приятно иметь обратную связь, а не просто, вот я как автор некоторых тоже эфиров, мне всегда приятно, когда кто-то что-то пишет, когда я слышу ответную какую-то связь, и здорово все. Я надеюсь, что Станислав и Григорий тоже оценили качество некоторых вопросов и реплик. Итак, всем добра, друзья мои. Не забывайте, что Народное славянское радио – это то, что объединяет всех, кто мыслит, кто разбирается, кто пытается разобраться, как и тех, кто выступает, и тех, кто слушает. Поэтому, если у вас есть что рассказать, то, пожалуйста, приходите, рассказывайте. Если есть что спросить, спрашивайте. На симе с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.